Глава 12. Завод «Росток». Читает странник. В зоне было жарко, зелено, привольно. Парило. Припекало солнце, скакавшее в мокрой листве тысячами солнечных зайчиков. Совершенно не верилось, что жизнерадостный пейзаж впереди смертельно опасен. Хотелось скинуть плотную куртку и перебросить ее через плечо. Только сделать это мешали пластиковые наручники, туго затянутые у меня на запястьях. «Дурак ты, Хемуль!» — в сотый раз протянул космонавт, шедший у меня за спиной. «Веди давай организм!» — огрызнулся я. «Достал уже!» «Воистину дурак!» Космонавт тяжело вздохнул. Похоже, он один тут хоть немного сочувствовал мне, невзирая на мой подлый удар. Сотовый, возглавлявший колонну, угрюмо молчал. Ковригин, шедший в середине, время от времени сердито покрикивал на моих туристов, чтобы не сходили с тропы. Это было смертельно опасно. Тюремщики в старину даже не мечтали о такой славной узкой тропинке, петляющей между аномалиями. Шаг влево, шаг вправо, и расстрела уже не понадобится. Попетляв среди глинистых откосов и высоких мусорных завалов, из которых торчали ржавые обломки труб и покореженные остатки брошенного фабричного оборудования, мы выбрались, наконец, к воротам завода «Росток». Точнее, это был лишь один из бывших корпусов огромного промышленного предприятия, мертвого уже много лет. Всем телом, прильнув к высоким в два человеческих роста металлических воротам, Сотовый некоторое время напряженно вслушивался в происходящее на территории завода. Не услышав, видимо, ничего подозрительного, он раскрыл укрепленную на заборе насквозь проржавевшую пультовую коробку и нажал какую-то кнопку. Загремела где-то внизу цепная передача. Дрогнув, ворота со страшным скрипом поползли по направляющим. Когда проем стал достаточным, чтобы едва-едва протиснуться взрослому человеку, Ковригин с Сотовым остановили ворота, сняли с Сэма наручники и пропихнули его на ту сторону. Ту же операцию они проделали со всеми моими туристами, напоследок переправив через ограждение меня. И едва я оказался на территории завода, ворота снова заскрипели, отсекая нас от темных сталкеров. «Я вернусь за своим снаряжением», — произнес я в сужающуюся щель ворот, старательно растирая затекшие запястья с глубокими багрово-фиолетовыми следами от полимерных наручников. «Не дай Боже, чего-нибудь не досчитаюсь». «Твое снаряжение в оружейке», — сказал Ковригин. «Я лично пригляжу. Сможешь вернуться и получишь все назад». Я не сумел различить издевки в его голосе. То ли плохо вслушивался, то ли ее там не было. «Береги хорошенько, урод», — проговорил я. «Спрошу за все». Ковригин смачно плюнул на закрывшиеся за мной ворота. «Стрельбу открываем через 5 минут», — бесстрастно сказал он. «Рекомендую поспешать». Заводской забор был высоким, но темные сталкеры, забравшись по прислоненным с той стороны металлическим трубам с приваренными поперек железными прутьями ступеньками и положив стволы автомата на верхний срез забора, взяли нас на прицел. И я пожал плечами. «Успеем перекурить», рассудительно заметил я, извлекая из нагрудного кармана пачку сигарет, которую машинально сунул туда, прежде чем идти разбираться с клещом. Профессиональная сталкерская привычка — не оставлять ничего на точке, если не уверен на 100%, что вернешься. Я раздал сигареты туристам. В отличие от охотников, меня не стали обыскивать и отбирать последним, прежде чем надеть наручники. Видимо, нестандартная ситуация, которую я создал, несколько ошеломила темных. В результате я сохранил почти полную пачку курева и зажигалку. Некурящий пустельга отказался от своей сигареты, а Донахью только махнул рукой. Ему сейчас было не до того. «Они будут стрелять?» — осторожно спросил он, рыская глазами по сторонам. Во дворе завода валялось много всякого мусора, но все эти проржавелые металлические бидоны, засыпанные землей трубы и полусожранные жгучими волосами остовы промышленных агрегатов непонятного назначения, разукомплектованных пару десятков лет назад, вряд ли могли служить хорошим укрытием от плотного автоматного огня. «Будут», — сказал я, — «если мы не войдем в заводской корпус». «Там очень опасно, да?» — сразу сообразил Камача. «Хуже не бывает», — устало подтвердил я. «Там у них живет кровосос. Вы же хотели поохотиться на кровососа?» «Ну вот, его зовут Стронглов». Сэм с сомнением покосился на меня, услышав странное английское словосочетание. Потом снова перевел взгляд на нацеленные на нас стволы темных сталкеров, решив, что ослышался. «Только голыми руками его не возьмешь», — пояснил я тем, кто владел русским языком. «Видали, небось, кровососов по телевизору? Двухметрового роста жгут из мышц и жил, стремительный, почти всегда голодный и умеющий становиться невидимым». «Видали», — сосредоточенно подтвердил Мартин Донахью. Теперь он, не отрываясь, смотрел на гостеприимно распахнутую дверь в воротах промышленного корпуса, за которой царила густая тень. Отсюда, с залитого ярким солнцем заводского двора, казавшаяся непроглядной чернотой. «Это что?» Он пощелкал пальцами в поисках подходящего русского слова, беспомощно посмотрел на Мишу, но тот, непонимающе, пожал плечами. «Казнь!» — наконец вспомнил Донахью. «Практически!» — кивнул я. «На самом деле это называется большое испытание. И если сталкеры, обреченные темными на смерть, требуют справедливости, особенно если темные сами не уверены в правильности того, что им приказывает хозяева зоны, обреченных на смерть привозят сюда и доверяют правосудие Стронглову. Говорят, он жил тут всегда, с самого возникновения зоны, и его уважают даже хозяева. Чтобы выдержать испытание, тем самым сняв все претензии темных, и выйти наружу, надо пройти этот корпус насквозь. В общем-то, для опытного сталкера ничего сложного, если бы не Стронглов». «А попробуем», — криво усмехнулся Стеценко. «Мы вроде ребята ничего, крепкие. Отобьемся в крайнем случае, а, начальник?» «Только на это и рассчитываю», — невесело фыркнул я. «На самом деле без автоматов нам тут ловить нечего. Ладно, когда пойдем, держитесь рядом. Поменьше шумите. В сложных ситуациях делайте, как я. Если кровосос меня схватит, прорывайтесь вперед. Назад ни в коем случае. Нет шансов. Пусть Эльга вполголоса переводил мои слова для Сэма. А если нам всем пойти по отдельности, предложил Стаценко, и растянуться цепью? Даже если монстр атакует кого-нибудь из нас, у остальных будет больше шансов уйти. Донахью нахмурился. «Это плохая идея, Андрей», — произнес он. «Мне она не нравится». «Точно», — подтвердил я. «Тогда шансов не будет вообще. Плотной группой у нас есть возможность проскользнуть незамеченными. Может быть, кровосос сейчас спит. Если же пойдем широкой цепью, кто-нибудь непременно привлечет внимание Стронглова, и тогда труба всем. Даже если броситься в рассыпную, кровосос успеет догнать всех по очереди. Он слишком быстро двигается. Кроме того, не забывайте про аномалии. В помещении они опаснее втройне. Плеши никак не выделяются на бетонном полу. Мясорубки не искрят в сухом воздухе. Вы не сумеете их распознать. Нет, будем прорываться все вместе. Ботинками не грюкать, пижоны. Там наверняка железо кругом. По ушам ударил грохот одиночного выстрела, отсекший окончание фразы. Пуля расплескала грязную лужицу возле моих ног. «Осталась минута», — прокомментировал с забора Ковригин, описав дымящимся стволом автомата короткую дугу в направлении резиденции Стронглова. «Все, Саша», — заверил я, бычкую свою сигарету о забор. «Уже выдвигаемся». «Молись, сука, чтобы я не выжил. Я ведь вернусь в «Сталкер» и поговорю с тобой по-мужски. То есть я вернусь в любом случае, даже если не выживу. Понимаешь, организм? По-любому». «Шагай, радиоактивное мясо», — безразлично скомандовал Ковригин. Туристы побросали окурки в жидкую грязь. Я окинул свою команду внимательным взглядом. Нахохленные, встопорщенные, угрюмые. Специально не стал им ничего рассказывать про испытания, пока нас вели сюда. Перегорели бы еще по дороге. Теперь же ребята шокированы и напуганы. Однако адреналин начал поступать в кровь вовремя, а не за полчаса до драки. Один Стеценко деловито собран, словно парашютист перед прыжком. «А ведь приходилось тебе уже умирать, Андрюша. И не раз. Не впервой тебе это. Наверняка ты у себя в Киеве не только мясом торгуешь, а ворочаешь делами поинтереснее. Славное приключение, верно?» Я перевел взгляд на ворота заводского корпуса, дверь которой слегка раскачивалась на прохладном ветру. Вот уж не думал, что придется побывать там. Столько слышал об этом месте, и на тебе. Какого черта я вообще влез в эту историю? Меня же отпускали, лично Клещ отпускал. Я мог валить на все четыре стороны. Для чего я пошел с обреченными на смерть туристами? А сам не знаю. Вот такой я кретин. Нет, без меня, конечно, шансов у них было бы 0,1%. Со мной процент увеличивался, ну, скажем, до 10. Все равно мало. Пройти между контактной парой, чтобы не долбануло разрядом, и то больше шансов. Русская рулетка. Точнее, украинская. «На черта я пошел на верную смерть?» «Ребята, спросите что-нибудь попроще. Может быть, из сталкерской гордости? Это были мои клиенты. Я обещал обеспечить им безопасность». И когда их на моих глазах увели, а я вынужден был стоять, сгорбившись за этим дурацким столом с брошенными стаканами и бутербродами, и ничего не мог сделать, во мне что-то замкнуло. Так было, когда я лежал в экскаваторном ковше, придавленном многотонной тушей бизона. Ощущение абсолютной беспомощности, позорное, едкое, совершенно невыносимое. Ненавижу это чувство. Мерзость. Уж лучше регулярно дергать смерть за усы, чем всю жизнь потом стыдиться своего отражения в зеркале. «Пошли», — бросил я сердито. Сердился я, впрочем, не на туристов, а на свою непроходимую романтическую глупость. Мы двинулись к заводскому корпусу. Огороженный бетонным забором двор по старой славянской традиции был завален мусором, железным профилем, трубами и деталями непонятного назначения, за прошедшие десятилетия проржавевшими до основания и теперь понемногу рассыпавшимися на ветру рыжей чешуйчатой пылью. Громоздились под открытым небом огромные деревянные катушки, обмотанные кабелем в прекрасно сохранившейся изоляции, почерневшие от времени и непогоды деревянные ящики, куча огромных фаянсовых изоляторов. За все это хозяйство цеплялись там и сям птичьи карусели и мясорубки, легко различимые невооруженным глазом. За разинутой пастью двери слепо колыхала полумгла. «Мартин», — сказал я, — «заходи внутрь и делай шаг влево, чтобы не светиться в дверном проеме. Старайся поменьше шуметь. Стой, пока глаза не привыкнут к полумраку. Когда снова сможешь видеть отчетливо, махнешь рукой в проем. Вот так. Давай, пошел». Думаю, Донахью понимал, что я использую его в качестве отмычки, но не сказал ни слова. Он осознавал еще кроме этого, что все мы сейчас находимся в равном положении. Кроме меня, конечно. И качать права сейчас не время. Я же с гораздо большим удовольствием отправил бы вперед Пустельгу или Стеценко. Но теперь была очередь Донахью. Надо было соблюдать хоть какую-то видимость справедливости, чтобы не рассердить черного сталкера. Мистер-бизнесмен скользнул в приоткрытый дверной проем и сразу споткнулся обо что-то, приглушенно выругавшись по-английски. Я досадливо поморщился. Через некоторое время он помахал рукой, и я отправил внутрь Галлахера. Когда и тот благополучно адаптировался после яркого солнечного света снаружи, я еще немного выждал, но, не дождавшись шума борьбы и предсмертных криков, пошел за ворота сам, предупредив остальных, чтобы действовали так же и не лезли внутрь скопом, а дожидались сигнала от ранее вошедшего. Шагнув через ворота, я обнаружил, обо что споткнулся Донахью. Это был старый, полуразложившийся труп сталкера в черной бандане. Раскачивавшаяся на ветру железная дверь стукалась о каблук его сапога и не могла закрыться до конца. Глаза быстро привыкли к полумраку. И я оглядел открывшееся перед нами помещение. Мы стояли на пороге просторного полуразрушенного цеха, захламленного непроходимыми нагромождениями металлического мусора и покорюженного оборудования. Короче говоря, цех представлял собой одну сплошную свалку. Кое-где слой хлама достигал полутора человеческих ростов. Поэтому увидеть от наших ворот двери в противоположном конце цеха было невозможно. В одном месте я даже разглядел выглядывавший из кучи железного лома проржавевший корпус древней «Волги», попавший сюда совершенно необъяснимым образом. В принципе, через ворота цеха мог свободно пройти грузовик. Вот только ворота эти были заперты с момента первого взрыва на АЭС и давным-давно вросли в почву. Бродяги в основной массе полагали, что завод оказывает загадочное магнитное воздействие на металлические предметы. Впрочем, никто ни разу не видел, как эти самые предметы сползаются к заводским корпусам. Они просто оказывались внутри, и все тут. Я полагаю, что на самом деле их стаскивал Стронглов. Хотя как он пропихивал через узкие двери довольно габаритные предметы вроде того же автомобильного остова или огромной железной трубы, в которой я запросто мог поместиться, сидя на корточках, оставалось загадкой даже для меня. Вдоль стен на уровне второго этажа шли решетчатые металлические пандусы, с которых свисали длинные перепутанные бороды ржавых волос, чуть покачивавшиеся на сквозняке. Окна под потолком были большей частью выбиты. Плитка со стен за прошедшие десятилетия осыпалась и раскрошилась, лишь кое-где оставив на стенах небольшие островки грязно-голубого цвета. Плафоны на потолке не работали, и цех освещался только мутным рассеянным светом, проникавшим через окна, залепленные жгучим пухом. Вскоре вся моя команда оказалась внутри. Вот теперь начиналась главная сложность. Между высокими грудами железного лома оставались неширокие проходы. Ближе к центру цеха даже виднелись островки чистого пространства. Однако все вместе это напоминало сложный лабиринт. Я уже слышал об этом от тех уникумов, которых пощадил Стронглав. Но увиденное мне не понравилось еще больше, чем рассказы. Лабиринт выглядел искусственно. Мы могли перемещаться только по проходам и никак иначе. Вон там, казалось бы, можно было перелезть через невысокий бортик, образованный краем откинувшегося на бок автопогрузчика. Однако от одного края до другого он как бы невзначай увит невесть откуда взявшейся спиралью Бруна. Вот здесь, скажем, я взялся бы пробить изъеденную ржавыми волосами станину и перелезть на другую сторону. Однако на ней балансирует, опасно накренившись, внушительный стальной шкаф. Малейшее сотрясение, и он размажет меня по полу. И еще одно. Чтобы не влететь в аномалию, мне необходимо активно использовать болты. Но среди металлических листов и оборудования они станут грохотать так, что поднимут на ноги даже мертвого, не говоря уже о спящем кровососе. Ощущаю озадаченность, близкую к озабоченности, как говорит в таких случаях один страус. Ладно, как говорит он же, кто ничего не делает, тот заранее покойник. Повертев болт в пальцах, я послал его в один из ближайших проходов между перевернутой на бок тележкой и бетонным основанием какого-то неизвестного мне агрегата. Болт с треском заскакал по металлическим плитам пола. Чисто. «Альвара, вперед!» — скомандовал я. «Направление строго на болт. Шаг влево, шаг вправо. Даже не думай». Дошел до болта, остановился. «Миша, следующий. Дистанция 4 шага. Глава 13. Стронглав. Камачо начал перебираться через тележку. Удобнее, конечно, было обойти ее справа, но тогда пришлось бы уйти с заданного направления. Выждав несколько секунд, Пустельга двинулся за ним. И я сосредоточенно смотрел им в спины. Сейчас мой мозг работал словно компьютер, непрерывно анализируя доносящиеся со всех сторон шорохи, запахи, колебания воздуха. Мне нельзя было ошибиться при определении аномалий. Нельзя было пропустить появление Стронглова. А в том, что он в конце концов появится, у меня не было ни малейших сомнений. Упавший на пол болт вдруг качнулся, словно пол под ним дрогнул. Медленно покатился в сторону. Камачо остановился и опасливо обернулся на меня. «Ничего страшного», — сказал я. «Это жадинка. Маленькая. Главное, не оставаться там надолго, а то ботинки от пола не оторвешь. Но минут 15 у нас еще есть». Дождавшись, когда к Альваро подойдет Пустельга, я присоединился к ним и вынул из кармана следующий болт. Остальные туристы по одному подтягивались к нам, как я их и научил. Болт из-под моих ног шмыгнул под соседний агрегат. Жадинка сидела там. Я покрутил в пальцах новый маркер. Дурацкая привычка, но мне всегда перед броском надо как следует ощупать болт, покрутить его в руках, чтобы он пропитался мной. Когда сброшенным маркером начинает происходить что-то не то, мне легче уловить, в чем причина. Словно я передаю этому кусочку металла часть своей ауры, которая потом сигнализирует мне, что происходит. Внезапно пронзительный вибрирующий вой разорвал тишину, до этого прерываемую только нашим тяжелым дыханием. Я замер с болтом в руках. Туристы задрали головы. Вой доносился сверху. Судя по всему, Стронглов бодрствовал и, более того, был очень голоден. «Ладно, пусть даже небо перевернулось, а выбираться как-то надо, как говорит в таких случаях один страус. Прежде чем бросить следующий болт, я довольно ощутимо пихнул локтем в бок Сэма, и он от неожиданности даже подскочил на месте. «Этот болт твой», — заявил я. «Смотри внимательно, куда полетит». «Потом Мартин. Дистанция 4 шага». «Это кровосос?» — сипло поинтересовался Стеценко, поглядывая на потолок. «Он самый». Бросив болт, я хлопнул Галлахера по плечу, и тот беспрекословно побрел вперед. Неожиданно одно из узких окон прямо над нами с оглушительным звоном разлетелось вдребезги. В пустом оконном проеме, ощерившимся острыми осколками стекла, появился человек в пятнистом камуфляже, но без банданы. Похоже, это был военный сталкер. На мгновение у меня мелькнула безумная надежда, которая тут же погасла. Человек перевесился через край окна, обдирая бока, торчащие из рамы осколки, и полетел вниз с 10-метровой высоты. «Дэмд!» — рявкнул Сэм. Военный сталкер падал прямо на него, и Галлахер, ухватившись за металлические поручни, одним движением взлетел на решетчатый помост, шедший вокруг генератора в защитном бетонном саркофаге. «Сэм, нет!» — заорал я. «Стой, не двигайся!» В ту же секунду помост под ногами Сэма, изъеденный ржавыми волосами, со скрипом просел. Американец кувырком полетел на пол, приземлившись в шаге от рухнувшего с потолка незнакомца в камуфляже. Перед носом у него медленно начала закручиваться по спирали ржавая пыль, взметнувшаяся в воздух при падении помоста. «Карусель!» — рявкнул я. Сэм уже сам все понял и начал бойко отползать на четвереньках от миниатюрного вихря, который потревоженная птичья карусель понемногу раскручивала рядом с ним. Когда он отполз метра на полтора, иссохший труп попал в зону воздействия аномалии. Карусель мгновенно вздернула безжизненное тело в воздух и разметала его на сотни кусков, осыпав Галлахера дождем вяленого мяса. Не ощущая больше объекта для воздействия, аномалия понемногу успокоилась, оставив на полу едва заметную пылевую окружность. «Стоп!» — резко скомандовал я. «Стоять!» Галлахер послушно замер. Выкрашенная облупившейся желтой краской труба за его спиной была ощутимо выгнута посредине в сторону входа. На нее воздействовал находившийся где-то рядом стационарный гравиконцентрат. И еще пара шагов, и американец смог бы познакомиться с его воздействием лично. Я рывком поднял голову. В проем разбитого окна свисал осьминог средних размеров, лениво шевеливший щупальцами. Стронглов с крыши просунул голову в пустую раму и любовался произведенными разрушениями. Увидев, что я на него смотрю, кровосос торжествующе взвыл и исчез. Я услышал торопливые бухающие шаги мутанта по крыше, и вновь воцарилась тишина. Жадинка попыталась подтащить к себе металлический поручень обрушившегося помоста, но сил у нее не хватило. Эта крошечная аномалия — всего лишь жалкая пародия на настоящий гравиконцентрат. Возможно, зародыш будущей плеши. Раздавить человека она не в силах, однако приковать к месту способна. Особенно, если у нее будет на это достаточно времени. Обычно же она просто подтаскивает к себе мелкие предметы, до которых способна дотянуться. «Он играет с нами, как кошка с мышью», — пояснил я ровным голосом. «Пугает. Уверен в собственных силах». Я окинул оценивающим взглядом два рукава, на которые раздваивался наш проход. Покрутил в пальцах болт, потом постарался полностью очистить сознание и бросить маркер по наитию, не размышляя. Болт полетел в правый коридор. Отлично. «Миша, давай, руками не размахивай, без рук останешься. Андрей, приготовиться». Следом за пустельгой двинулся Стаценко. На ходу он выдернул из кучи железного лома метровый стальной прут и пару раз рассек им воздух перед собой, словно баккеном. Ну что ж, все лучше, чем ничего. Хотя по сравнению с автоматом, все равно, что ничего. Выход из корпуса маячил метрах в 40 перед нами. Точно такие же огромные железные ворота с небольшой дверью в них, что и на входе, высились над внушительным нагромождением длинных железных труб. Насколько я помнил из рассказов тех, кто прошел испытания, они тоже заперты наглухо. Открыта только дверь. Преодолеть 40 метров по нашпигованному аномалию заводу «Росток» — задача сложная, но вполне по силам опытному сталкеру. Однако я понимал, что кровосос непременно усложнит ее до предела. И я не успел еще потратить и трех болтов, как Стронглов снова явил нам свой лик. Вначале я почувствовал нарастающую боль в затылке и окриком остановил шедшего впереди Стеценко. Тут же запищал ПДА, фиксируя близость мутагенных форм. А затем мне под лопатку словно вонзили раскаленную иглу, и Стронглов немедленно материализовался прямо посреди цеха, расставив узловатые руки и угрожающе сдернув щупальца на морде. Это был настоящий матерый кровосос. Совсем не тот подросток, которого я завалил экскаватором в котловане на свалке. На две головы выше меня, торс, как полтора моих торса, ноги и руки напоминают огромные дубовые сучья. В глубоких глазных впадинах плещется холодное безумие. Жуть! Удостоверившись, что мы обратили на него внимание, он яростно взвыл и перешел в режим стелс. И я напряженно вслушивался в наступившую тишину, непроизвольно приняв оборонительную рукопашную стойку. Но приближающихся шагов не различил. Лишь где-то в стороне едва слышно скребнула по полу случайно задетая железяка. Боль под лопаткой ослабла. Кровосос явно отступил на цыпочках. Ему ничего не стоило передавить нас всех одного за другим, как цыплят. Но он продолжал играть. Ему было скучно тут, на заводе. Он жаждал увлекательной охоты. Чувствуя, как ускоренно бухает в груди сердце, я бросил следующий болт. Продолжив движение и нырнув под арку возле стены, мы наткнулись на баррикаду из железных ящиков и токарных станков с корнем вывороченных из пола. Здесь мы обнаружили очередной труп, который, неестественно выпрямившись, сидел посреди баррикады, неловко подогнув от себя одну ногу. Меня еще удивило, отчего он сидит прямо и не падает. На трупе не было никаких ран, и все же под ним натекла небольшая лужа полузасохшей жидкости. Вначале я решил, что товарищ перед смертью описался, однако жидкость была слишком темной и густой. Мне понадобилось несколько долгих секунд, прежде чем я понял. Человек насажен на какую-то торчащую из кучи металлическую конструкцию, как на кол, причем прямо через штаны. О, черт! Определенно, не только контролеры любят развлекаться в зоне. Честно говоря, я ни разу не слышал еще о кровососе, который был бы настолько умен, чтобы играть со своими жертвами. С другой стороны, Стронглав очень стар. Он живет здесь, сколько я себя помню. И до меня жил, и меня еще переживет. Эдакая покрытая плесенью 300-летняя щука из реликтового озера. А с возрастом местные мутанты, по моим наблюдениям, становятся непропорционально коварными и сообразительными. Человек на штыре с трудом приподнял почерневшие веки, и я понял, что он все еще жив. О, черт! Часть вторая. Он заскрипел, заперхал, глядя прямо на меня. Его тело начали сотрясать бесплодные рвотные позывы. Не веря собственным глазам, через приоткрытый рот умирающего за его зубами я увидел конец штыря, почерневший, окровавленный, страшный. Острый прут пронзил тело парнишки насквозь, пробив горло и язык. Проклятая тварь этот Стронглов, умнющая до невозможности. Зачем бестолку убивать жертву, если твой желудок полон, и ты уже не в силах его высосать? Наступит трупное окоченение, питательные жидкости в теле застынут, не поможет никакая вакуумная присоска. Гораздо рациональнее насадить ее живьем на кол, и пусть медленно подыхает в корчах сутки или двое. А потом ее, чуть живую, можно будет спокойно выпить. И скола она никуда не денется, не соскользнет, не убежит с развороченными внутренностями. Ах, тварь, Стронглав! Я уже не ощущал к нашему кровососу ничего, кроме холодной ярости. Меня эта тварь на кол не посадит, будьте спокойны. И ни одного моего туриста. Обломается. Парнишка на колу захрипел, изо рта и из носа у него непрерывно сочились струйки крови. Наверняка мародер. Военные, ученые и их сталкеры всегда в форме или спецодежды. Вольные бродяги тоже непременно со знаками принадлежности к клану. Находиться же в зоне в пестрой одежде может только мародер. Ну или стрингер. Но в любом случае такая смерть не для человека, будь он даже распоследний подонок. Если ты подонок, изволь, пуля в лоб или лезвием штык ножа от уха до уха. Быстро, элегантно, почти безболезненно. Мучить человека можно только в двух случаях. Если от него что-то позарез нужно, например, узнать, что за странная группа сталкеров преследует твоих туристов от самого периметра. Либо, если хочешь его спасти. Когда, например, ему невыносимо больно, у него раздроблена левая нога и разорван бок, и сломаны ребра с левой стороны, а обезболивающее закончилось. И каждый твой шаг для него мука неимоверная. Но ты упорно прешь его на себе и не знаешь, донесешь или нет. Но все равно прешь, потому что если не донесешь, то никто больше ему не поможет, и он сдохнет от потери крови и болевого шока, как собака. А это неправильно. Зато, если донесешь, будет у тебя еще один кровный брат, как енот, как Потагеныч, как муха. Как теперь будет мне братом хитрец Хе-Хе? Нет, парнишке на колу уже нельзя было помочь. Не жилец он был, да и мы с охотниками, откровенно говоря, были под большим вопросом. И не попер бы я на себе из зоны мародера, ни при каких обстоятельствах, чего уж там. Поэтому я шагнул к нему и сделал то единственное, что мог сделать для него в сложившихся обстоятельствах. Коротким движением руки перебил шейный позвонок, прекратив агонию. Сделал я это зря. И понял это уже в момент удара. Похоже, баррикада строилась именно в расчете на такой случай. Она едва держалась, и от этого небольшого сотрясения вдруг просела, начала стремительно расползаться. Мы с Галлахером едва успели отпрыгнуть. Тяжеленные станки обрушились на то место, где мы только что стояли, похоронив под собой тело незадачливого мародера. Я при этом едва не угодил в мясорубку, но в последний момент успел всем корпусом уйти в сторону. И когда стих грохот падения, и я услышал откуда-то из-за мусорных завалов довольное покашливание Стронглова. Мы, несомненно, славно развлекли его. Ах ты, тварь! Рассыпавшаяся баррикада перекрыла нам дорогу. Вскарабкаться на образовавшийся завал нечего было и пытаться. Он тоже мог рассыпаться с самыми непредсказуемыми последствиями. Надо было возвращаться к развилке и исследовать другой проход. Но у меня возникло нехорошее предчувствие, что и там нас ожидает эффектный сюрприз. Стронглав не зря потратил столько времени и сил на то, чтобы оборудовать себе полигон для игры. У него наверняка все рассчитано и продумано. Что нас ожидает в других проделанных им проходах, замаскированная под полом ванна с электролитом, невидимая изнанка посреди дороги, сваленные в проходе горячие радиоактивные материалы, посаженные на цепь зомби с калашом в руках. Мы будем гибнуть там по одному, а выживших, построенные Стронгловом пути, приведут, правильно, туда, куда нужно Стронглову. И вряд ли это место выход. Мне вспомнился один старый фильм, который я как-то от нечего делать смотрел у Динки. Название я не помню, потому что смотрел, разумеется, не сначала. Там один безумный дедушка организовал в подвале своего дома полосу препятствий со смертельно опасными ловушками, сделанными из простейших подручных средств. Утюга, электродрели, бритвенных лезвий, ножниц, автомобильных аккумуляторов. И гонял по ней бедолаг, которые приезжали к нему, чтобы купить дом. Какие-то перепутанные тросы и провода свешивались с потолка справа от меня. Задумчиво подняв голову, я с интересом изучил механическую конструкцию, которой они принадлежали. Это был один из небольших кран-балок, которые в свое время бегали по укрепленным под потолком направляющим шевелерам. Сейчас его подъемный блок с крюком неподвижно лежал на вершине высокой покосившейся груды металлолома, преграждавшей нам дорогу к выходу. Тросы провисли, металлические направляющие покрылись густым мочалом ржавых волос. Без всякой надежды я дотянулся до растрескавшейся пластиковой коробочки пульта, которая свисала с крана на длинном прорезиненном шнуре. О, черный сталкер! Кран ожил. Впрочем, я уже упоминал, что в переполненной энергии зоне работает все. Любое оборудование, даже давно обесточенное и отрубленное от источников питания, полуразрушенное и изъеденное ржавчиной до прозрачности. Что ж, не все местной природе играть на стороне местных тварей. Иногда и вольному сталкеру должно повезти, а то просто нечестно. На пульте было всего 3 кнопки и джойстик. Немного поманипулировав ими, я разобрался, как управлять краном. В принципе, это было просто, сумел бы и 7-летний ребенок. Я смотал трос на лебедку, аккуратно подвел крюк к станине какого-то станка непонятного назначения, громоздившегося сверху, зацепил ее и потащил в сторону. Мощности мотора кран-балки не хватало, чтобы поднять тяжелую станину. Тут нужен был стационарный козловый кран помощнее, который ржавел в другом углу. Однако ее было вполне достаточно, чтобы сковырнуть железяку с кучи и волоком доставить ее 5 метрами правее. Охотники молча наблюдали, как я орудую кран-балкой. С потолка сыпалась труха и жгучие волокна ржавых волос. пару раз мне казалось, что кран намертво заклинился в направляющих. Но после некоторых усилий нехитрая машинка успешно преодолевала все трудности. Завывание мотора, перекрываемые грохотом и скрежетом металлического лома, глухо разносились по цеху, и я не сомневался, что Стронглов прекрасно слышит, что тут происходит, и с минуты на минуту появится, чтобы навести порядок. Вскоре я уже расчистил достаточно места, чтобы через груду мусора, преградившую нам дорогу, можно было перелезть. И как раз в тот момент, когда я собирался бросить через нее очередной болт, позади нас раздался страшный вой и грохот. И сразу же привычно заныла игла в затылке. Разъяренный Стронглов, которому мы нагло поломали игру, явился лично, чтобы вмешаться. Отступать было некуда. Кругом высились кучи металлического лома, которую мы никак не могли форсировать достаточно быстро. А единственный свободный проход за нашими спинами отрезало разъяренное кровожадное чудовище, которое стремительно приближалось. В стене цеха справа от нас был дверной проем, через который виднелась захламленная лестница, ведущая наверх. Точно. Там, в пристройке рядом с цехом, наверняка должна быть операторская. Возможно, контора, раздевалка, столовая. Я резко втолкнул стоявшего рядом со мной Мартина в проем и сам бросился вслед за ним, моля черного сталкера, чтобы на ступенях не притаился невидимый гравиконцентрат. Остальные туристы, к счастью, разом кинулись следом за нами. Усвоили уже, что в сложных ситуациях, когда некогда объяснять, когда счет идет на мгновение, лучше придерживаться старого мудрого принципа «делай как ведущий». Взлетая по неогороженным лестничным пролетам, и я то и дело кидал настороженные взгляды вниз, ожидая, когда появится монстр. Но он явно не торопился. Выходит, был уверен в том, что никуда нам от него не деться. Добравшись до следующего этажа, я мгновенно окинул взором открывшееся нам помещение. Теперь уже невозможно было сказать, что тут когда-то было. Стены ободраны до торчащей из бетона арматуры, никакой мебели нет, пол захламлен рваными газетами и пустыми молочными пакетами. У окна валяется располосованная окровавленная тельняшка. Дверь в проеме, как и внизу, отсутствует, хотя огнутые, наполовину вывороченные петли в дверном косяке имеются. Нет, здесь не забаррикадируешься и не спрячешься. Туристы проскочили вверх по лестнице мимо меня. Бросившись за ними, я снова глянул в щель между лестничными пролетами и увидел, как полоску света внизу пересекла массивная фигура кровососа. Он совсем не торопился. Миновав еще несколько пролетов, мы вылетели на крышу. Деваться нам отсюда действительно было некуда. Вцепившись в невысокое ограждение, я выглянул через край. До земли было 15 метров, если не больше. В железных коробах прятались промышленные вентиляторы, огромные лопасти которых лениво с надсадным скрипом поворачивались на осеннем ветру. На одной из стен когда-то висела аварийная лестница, но ржавые волосы давно подточили ее, и она рухнула вниз под собственным весом, разбившись на куски об асфальт и рассыпавшись кучками пыли. На крыше Как и всюду в помещениях верхних уровней зоны, валялось множество всякого бытового мусора. И еще здесь были трупы. Много трупов. Они были разбросаны по всей крыше. Лежали тут и там досуха высосанные оболочки в камуфляжах и защитных костюмах, в банданах клановых цветов и цвета хаки. «Аминь, ребята», — как говорит в таких случаях один страус. «Похоже, именно сюда Стронглов нас и гнал с самого начала. Вряд ли тут у него логово. Все-таки сыровато, да и от выброса на подставленной всем ветрам крыши не укроешься. Но, как минимум, столовая». Хриплый кашель донесся со стороны лестницы, ведущей вниз. «Похоже, кроме нас, на крыше был еще кто-то живой». «Помогите, бродяги!» — прохрипел, поднимая голову, раненый сталкер, лежавший между люком в полу и ограждением. «Вот черт! А ведь я через него даже перешагнул, когда смотрел с крыши». «Мы себе помочь не можем, рыжий», — хмуро сказал я, глядя в люк, как неторопливо поднимается к нам Стронглов. Ступени бетонной лестницы были рассчитаны на человеческую ступню, а не на огромную лапу кровососа с торчащими во все стороны кривыми когтями. Поэтому ему приходилось шагать очень осторожно, практически на цыпочках, чтобы не загреметь вниз. «Хемуль?» — удивился рыжий и надсадно болезненно закашлялся. Это был один из членов клана «Последний день», пропавших нынешним утром на агропроме. Я едва знал его, но однажды нам пришлось участвовать в одной совместной акции. «Черт! Не вижу тебя!» Видеть ему было нечем. У рыжего не было глаз. Поперек его лица пролегла глубокая рваная борозда от одного виска до другого. Видимо, кровосос наотмашь безжалостно шваркнул когтями. И ног у бродяги тоже не было. То есть, на самом деле ноги имелись, но их все равно что не было. Переломанные, раздавленные, лежащие под неестественными углами к телу. Да, вот так старые умные кровососы запасают себе пищу. Ломают людям ноги, вырывают глаза и бросают в своем логове. Никуда пища не денется, никуда не уползет. Зато запас свежего мяса всегда под рукой, пока человек не умрет от обезвоживания. Да даже если и уползет, не свалится с крыши, найдет лестницу и сумеет по ней скатиться, догнать ее будет проще простого. Посадив парнишку на штырь в цеху, Стронглов просто немного усовершенствовал обычную тактику. «Лежи, рыжий», — тихо приказал я, отчаянно дергая внушительную лопасть одного из вентиляторов. «Нет, не оторвать. Лежи, не дергайся. Скоро вертолет будет». «Дай покурить, что ли», — произнес сталкер и снова раскашлялся. «Лежи, говорю», — прошипел я. «Кровосос близко». Из люка в крыше высунулась коричневая лысая голова. Вздернутые осьминожьи щупальца слабо шевелились вокруг нее. Прекрасный момент для того, чтобы ударить по твари из автомата и закрыть этот вопрос. Ладно, не будем о грустном. Можно, конечно, попытаться сбить его вниз кованными ботинками, поскольку он сейчас довольно неустойчив на лестнице. Но особого вреда это ему не причинит, и он поднимется снова. Теперь уже в режиме невидимости. И первым делом оторвет нам ноги. Просто в назидание. Почувствовавшие ледяное дыхание смерти охотники рассеялись по всей крыше, почтительно пятясь перед чудовищным Ктулху до тех пор, пока не упирались копчиком в ограждение. Кровосос поднялся над люком по пояс, в то время как мой разум, игнорируя застрявшие в основании черепа ледяную иглу, стремительно просчитывал варианты. Одна мелочь заинтересовала меня, и я на мгновение задержал ее в оперативной памяти, прежде чем отпустить в предназначенный ей кластер. А ведь лабиринт Странглавом вполне мог быть построен не просто для развлечения, а с вполне утилитарной целью. Наверняка ему уже неоднократно скармливали разом большие группы сталкеров, и наверняка бывали случаи, когда обезумевшие люди, которым нечего было больше терять, пытались организовать сопротивление все вместе и доставляли ему серьезные неприятности. Стая собак может разорвать даже медведя. Возможно, именно для этого кровосос и соорудил лабиринт смерти, где в каждом тупике группа бродяг, по замыслу создателя, должна терять по человеку. Может быть, Стронглав именно поэтому до сих пор не приближался к нам, проводя психические атаки и дожидаясь, пока нас останется не слишком много. Он и сейчас не торопился на нас бросаться. Неторопливо выбравшись на крышу, огромное чудовище замерло над распростертым на крыше рыжим, обводя нас внимательным взглядом из-под внушительных надбровных дуг. «Хемуль!» — застонал вдруг рыжий. «Хемуль, ты еще здесь? Я что-то чувствую». Опустив голову, Стронглав пристально посмотрел на него. Отвратительные щупальца клубились и извивались у самого лица искалеченного сталкера. И тот, видимо, остро ощутив присутствие в непосредственной близости от себя чуждого организма, вдруг судорожно заскреб скрюченными пальцами по крыше, стискивая в горстях рассыпающихся от дряхлости газетные листы и комья жгучего пуха. Потом, словно приняв вдруг какое-то решение, монстр протянул широкую лапу и сгреб рыжего за грудки, приподняв над крышей. Тот испуганно заскулил, но кровосос тут же вздернул его в воздух, и бродяга захлебнулся собственным криком, когда огромный хищник умело и ловко сломал ему спину. Подняв неестественно сложенное человеческое тело на вытянутых руках, Странглав отсалютовал им в нашу сторону и приник ротовой присоской к свежей ране, из которой хлестала кровь. Эта тварь снова пыталась деморализовать нас. Донахью ужом скользнул по краю крыши, пытаясь миновать кровососа и добраться до спасительного проема в полу, от которого на нижние этажи вела бетонная лестница. Я не стал его останавливать. В конце концов, кому-то надо было попробовать. Помнится, я рассказывал своим туристам, что поглощенный пищей кровосос ничего вокруг себя не замечает. Впрочем, Мартин вполне мог знать это и сам, из телевизионных передач. Американец оказался молодцом. Практически беззвучно, по-кошачьи и мягко, он прокрался мимо монстра, занятого едой. Ступив на первую ступеньку лестницы, он осторожно повернулся к нам и сложил пальцы в знак «Окей». «Все в порядке, ребята». «Дыдых!» И тут же получил звонкую затрещину, от длиннорукого стронглава. Затрещина вышла столь могучей, что Мартин пролетел по воздуху метра три и рухнул на самом краю крыши, едва не перекатившись под нижней планкой ограждения и не сверзившись вниз. Стронглав же, мгновенно перешедший к активному действию из состояния абсолютной неподвижности, снова застыл на месте, продолжая демонстративно высасывать жизнь из судорожного подергивающегося рыжего. Теперь мутант мог позволить себе съесть, готовый вот-вот испустить дух, запас пищи, потому что совсем скоро у него будет свежий. К поверженному Донахью осторожно приставными шагами подобрался Камача. Склонился над застывшим приятелем, пощелкал пальцами перед его глазами, показал нам большой палец. Порядок. Донахью самостоятельно сел, прислонившись спиной к низкому ограждению крыши, потряс головой, посмотрел на нас расфокусированным взором, поднял руку. Нормально все. Я снова перевел взгляд на замершего у края крыши гиганта. Нет, мимо нам не проскочить. Факт. Чем бы ни был так увлечен кровосос, выходит, он стережет чутко и вовсе не собирается упускать столько пищи. Оставалось только стоять и почтительно ждать, когда тварь закончит трапезу. Я смерил взглядом расстояние, отделявшее Стронглава от края крыши. Прикинул на глазок его массу. Может быть, рискнуть? Нет, бесполезно. Бодался теленок с дубом. Я в него врежусь, как в гранитную скалу. Разве что пошатну слегка, а на проведение подсечки уже не останется времени. Нет, в одиночку мне с ним не справиться. Хотя, зачем же в одиночку? Я остановил взгляд на Галлахере. Сэм вжался в кожух промышленного вентилятора метров пяти от меня. Что ж, вполне подходящий амбал. И я покусал нижнюю губу, стремительно соображая. Разом навалившись втроем или вчетвером, мы опрокинули бы Стронглава наверняка. Однако действия даже троих человек скоординировать сложновато, не говоря уже о большем количестве народу. С другой стороны, может быть, хватит нас с Сэмом? Может быть. А может и нет. И если нет, в рукопашной нам его точно не одолеть. И остальным тогда тоже хана. Я повернул голову в другую сторону. Донахью с ошалелым видом сидел на крыше, Камача стоял над ним. Нет, Мартина оставим в покое, он сейчас не боец, особенно если у него сотрясение мозга. Сейчас нам нужны четко согласованные действия, рассчитанные до десятых долей секунды. Я осторожно помахал ладонью в воздухе, привлекая внимание Альвара. И когда он поднял на меня угрюмый взгляд, ткнул пальцем в Стронглава, а затем жестом из безмолвного языка сталкеров изобразил Бюрера, развернув обе руки ладонями вперед, сделал вид, что отталкиваю от груди что-то невидимое. Камача, разумеется, не знал сталкерской системы жестов, но сейчас это было и не нужно, потому что в данный момент мой жест означал совсем другое. Креол беспомощно пожал плечами. Тогда я показал на себя, на него и на Галлахера, после чего снова сделал знак Бюрер. Нам втроем надо было попытаться опрокинуть кровососа с крыши. Теперь он, кажется, понял и кивнул. Я сосредоточенно выбросил один палец, затем два, затем три, а затем четыре, а затем пять и потряс пятерной в воздухе. По счету пять. Камача снова кивнул. «Так, славно. Никак не проверишь, конечно, понял или нет. Но разве у меня есть выбор?» Тот же самый безмолвный разговор произошел у нас и с Галлахером. Только Сэму было предписано атаковать на счет четыре. Мы с ним стояли дальше от мутанта, чем Креол. Затем я объяснил план действия Стаценко. У него была работа посложнее, и нам пришлось обменяться парой десятков жестов, прежде чем я решил, что он как следует усвоил, что от него требуется. Идеально было бы, конечно, поручить отвлекать внимание мутанта Пустельге, потому что он все равно вряд ли мог принести сейчас другую пользу. Легковат был по массе. А вот Андрей был бы очень кстати в роли четвертого толкача. Однако после нервного срыва Миши в лагере ученых на Янтарном озере я не рисковал поручать ему столь ответственное задание. Угробит нас всех. Застынет на месте, едва только Стронглов поднимет на него свой холодный пронзительный взгляд из-под лобья. И тогда все. У мутанта наверняка появится свежий запас пищи с искалеченными ногами и вырванными глазами. И кроме того, у Стеценко есть железный прут, который он вытащил из кучи лома в цеху, а у Пустельги нет. И я глядел участников операции. Все они смотрели на меня. Все были сосредоточены и готовы к бою. Мысленно воззвав к черному сталкеру, я ткнул в Андрея пальцем и прочертил в воздухе полосу в направлении Стронглова. «Давай!» Стеценко медленно двинулся к матерому кровососу, который удовлетворенно урча завершал пиршество. Мутант не смотрел на приближающегося человека, но наверняка слышал, как тот крадется по крыше, шурша перепрелым мусором. Не дойдя до чудовища нескольких шагов, Стаценко остановился. Ближе я бы и сам не рискнул подойти. Чуть повернув голову, Андрей перевел взгляд на меня, удерживая фигуру противника краем глаза. И я, коротко вздохнув, начал на пальцах отсчет, подняв руку выше головы, чтобы всем было отчетливо видно. «Дорогой Дима Шухов, сделай так, чтобы у нас все получилось, чтобы никто сейчас не ложанулся, не подскользнулся и не струсил. А я тебе потом принесу две бутылки черного сталкера». На счет два Андрей коротко размахнулся и резко швырнул металлический прут в голову Стронглову. Кровосос среагировал мгновенно, отбив прут левой рукой и развернувшись всем корпусом к Стеценко. Изломанная кукла, четверть часа назад бывшая рыжим, рухнула в груду мусора на краю крыши. Тем временем на счет четыре мы с Галлахером одновременно бросились вперед. Так что Камача команды действовать не получил, но я рассчитывал, что он не полный идиот и сумеет произнести про себя пять самостоятельно. Так и вышло. Почуявший неладное кровосос уже начал снова разворачиваться в нашу сторону, когда мы с Сэмом со всего маху врезались в него, словно бизоны на брачном поединке. Подоспевший сбоку Камача ударил мутанта плечом практически одновременно с нами. Немного не в том векторе, в каком бы хотелось, но достаточно сильно. Не ожидавший от нас такого коварства, Кровосос пошатнулся и даже сделал шаг назад. Но я все же малость недооценил его массу. На ногах он устоял. Отставив левую ногу и упершись ею в бортик ограждения, чтобы не соскользнуть вниз, гигант взмахнул обеими руками, и Камача с Галахером разлетелись в разные стороны, словно кегли в боулинге. В полном отчаянии я снова бросился на Стронглова, уже понимая, что игра окончена. Однако в ту же секунду что-то мелькнуло слева, и одновременно со мной в кровососа всем телом ударил Стеценко. Поняв, что мы с Галахером и Камача свой шанс упустили, он бросился вперед в последней отчаянной попытке опрокинуть мутанта. Стронглов снова пошатнулся, однако он наверняка выдержал бы и второй удар, если бы не случилось маленькое чудо. Переводчик Миша Пустельга, жалкий трус и вообще ничтожный человечек, сорвался со своего места одновременно с Андреем, метра за три до беснующегося мутанта упал на колени и, проехав на коленях по влажной листве и мусору, как заправский джигит, исполняющий национальный танец, вклинился между Стронгловым и ограждением крыши. Кровосос наткнулся на сжавшегося у него за спиной Пустельгу. Миша ударил его плечом под колени, и в результате нашего с Андреем толчка хватило, чтобы мутант, взмахнув широкими узловатыми ладонями и издав страшный вопль, опрокинулся через Пустельгу и исчез за краем крыши, напоследок полоснув переводчика по животу страшными когтями ноги. Несколько мгновений спустя снизу донесся смачный шлепок, и вой кровососа оборвался, превратившись в едва слышное поскуливание. «Вниз!» — заорал я. «Быстро вниз!» Донахью к этому моменту уже прочухался в достаточной степени, чтобы передвигаться самостоятельно. Я бросился к Мише, прикидывая на ходу, как транспортировать его по лестнице с выпущенными наружу кишками. Однако тот уже сидел на корточках с изумлением, отстегивая нагрудную пластину защитного костюма, в которой оказались пробиты четыре такие глубокие борозды, что их было видно на просвет с обратной стороны. Дыхание из него Стронглов, конечно, вышиб капитально, и Пустельга до сих пор безуспешно пытался вздохнуть. Однако на теле не было ни царапины. «Что ж, отлично». И я развернулся к Сэму. Крепкий деревенский парень Галахер уже оказался на ногах и готов был немедленно кого-нибудь тащить вниз на себе. А вот Камачо пребывал в состоянии Грогги. Чувствуя я, что по окончании этой охоты господам-туристам непременно придется обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Кое-как мы скатились по лестнице. Камача мешком висел на плечах Галахера и Донахью. Приводить его в чувство было некогда, и охотники понимали это даже без пояснений. Едва ли Стронглов погиб, упав с небольшой для него высоты. Для такой мощной и живучей боевой машины это была просто некоторая неприятность. Так что ничего еще не закончилось. Забравшись на полуразобранную кран-балкой стену лабиринта, я сумел взглянуть на лабиринт сверху. Некоторые места все равно оказались скрыты от взора, но общий план был ясен, и я сразу наметил маршрут, ведущий к выходу. Все же в этом Стронглав оказался честен. Путь к дверям имелся. Думаю, ему крайне удобно было рассматривать свой лабиринт, свешиваясь с крыши и заглядывая в окошки под потолком. В лабиринте обнаружились и ловушки, которые я ожидал. В одном месте я отчетливо различил натянутый поперек прохода тросик, в другом, нависший над проходом массивный куб огромного сейфа. Достаточно было уронить на него что-нибудь из окошка, и сейф рухнул бы вниз. Самое смешное, что в одном из тупиков я даже обнаружил, как и предсказывал, тварь на цепи. Только это оказался не зомби, а здоровенный чернобыльский пес. Перебравшись через боковую стену, мы двинулись по лабиринту так же медленно, как и раньше. Срезав путь, мы его здорово сократили. Однако меры предосторожности необходимо было соблюдать по-прежнему. Зазевавшись, Миша Пустельга едва не наступил в плешь, и мне пришлось выдергивать его оттуда за локоть. Галахер и Донахью наконец привели Камача в чувство, но он все еще плохо ориентировался в пространстве и, натолкнувшись на одну из стен, обрушил еще несколько тяжелых железяк. Никто не пострадал, только чудом. Я отчаянно ругался, подгоняя своих туристов, потому что прекрасно знал, с какой скоростью протекает регенерация тканей у матерого кровососа. Наконец мы добрались до противоположных ворот. Черт, это уже был успех. Я мог гордиться собой. Без оружия провести через росток большую группу новичков, да еще и никого не потерять при этом. По-моему, случай в истории зоны уникальный. Теперь осталось только преодолеть 20 метров по заводскому двору, и мы на свободе. И если только нам никто не помешает, на всякий случай напомнил я себе. Вслух, конечно, сказано не было, но нельзя, никак нельзя считать, что ты в безопасности, пока ты еще на маршруте. Да уж, не стоило забывать, что закон подлости не дремлет, как говорит в таких случаях один страус. И я толкнул дверь в железных воротах, она дернулась, но не открылась. «Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, без паники», — привычно начал уговаривать себя я, обшаривая взглядом дверь и чувствуя, как сердце медленно начинает проваливаться в желудок. С внутренней стороны на двери не было никаких запоров. А это значило, что она заперта снаружи на висячий замок. Нет. Чушь. Через нее ни раз и ни два выходили сталкеры, выжившие в ходе испытания. Значит, кровосос подпер ее с улицы чем-то тяжелым, каким-нибудь бетонным блоком или катушкой с кабелем. На мгновение мне почудилось, что на дверь с той стороны навалился сам Стронглав, уже очухавшийся после падения. Однако я не ощущал рядом присутствия мутагенных форм. Нет, эта тварь просто малость изменила условия игры накануне нашего появления в цеху, или прямо сейчас, придя в себя после падения с крыши, намертво перекрыв вход. Либо дверь была заперта с самого начала. Испытания на самом деле не пережил никто, а слухи о чудесных спасениях из цеха завода «Росток» распускали жаждавшие популярности бродяги и темные сталкеры, которым это было на руку. И я ударил в дверь всем телом. лязгнула, но не поддалась. Туристы молча наблюдали за моими усилиями. «Мочить твою ягоду! Да чего же паскудно умирать вот так, в двух шагах от спасения и свободы? Теперь, пока мы ищем другой выход, Стронглав наверняка успеет прийти в себя. Возвращаться нельзя. Возвращаться — это смерть. И, кроме того, с той стороны дежурят темные с автоматами. Паскудство!» Я снова ударил в дверь плечом. Остервенело, яростно, все еще не веря в поражение, такое обидное и такое явственное. И снова ударил. И снова. Паскудство. Паскудство, твою мать. Паскудство, па... После очередного удара дверь внезапно подалась, и я по инерции вывалился наружу. Она не была заперта или чем-нибудь придавлена. Просто ржавые волосы, просочившись в зазор между дверью и металлическим косяком, склеили их между собой, пронизали тесное пространство своими пушистыми волокнами. Одно из волокон упало мне на руку, и я зашипел от боли кислотного ожога. Вскочив на ноги, я первым делом попытался определить местонахождение противника. И снова сердце у меня в груди ёкнуло. Бетонные плиты, которыми была выложена площадка напротив заводского корпуса, оказались щедро забрызганы черной кровью мутанта. Определенно он рухнул именно сюда и разбился здорово. Вот только теперь его здесь не было. И вообще не было нигде в окрестностях. Черные кровавые следы вели к забору и обрывались через пару метров. За то время, что мы копались в цеху, кровосос сумел регенерировать и спрятаться. Поэтому оставшееся расстояние по захламленному заводскому двору окажется для нас ничуть не легче, чем весь предыдущий маршрут по заводу «Росток». Огромная разъяренная тварь может выскочить из-за любой кучи, вышагнуть с расставленными руками из-за любого угла. «Андрей, направление на болт», — едва слышно прошептал я, покручивая в пальцах маркер. Я ощущал, что монстр где-то рядом. Более того, я не мог избавиться от ощущения, что он внимательно наблюдает за нами. Медленно, медленно. Стаценко проследил траекторию брошенного болта и осторожно двинулся следом. Я внимательно следил за ним. Неожиданно Андрей замер на месте, не дойдя до отмеченной маркером точки. Его правая рука медленно поползла вверх, словно он хотел привлечь мое внимание, и тоже застыла на полдороге. Я быстро положил руку на плечо Пустельге, который должен был идти вторым номером, и пошел вперед сам, глядя в оба и чутко прислушиваясь к собственным ощущениям. Вот плешь, вмятые в сырую землю сплющенные окурки и ржавый магазин от калаша. Далеко, 5 метров. Не то. Едва уловимое покалывание в кончиках пальцев. Мясорубка рядом, но тоже не критично. Не то. Во что же такое серьезное едва не вляпался Стеценко, что даже боится шевельнуться лишний раз? Ах, вон оно Но что? Встав рядом со Стеценко, я встретился взглядом со Стронгловым. Искалеченный мутант заполз в пустотелый бетонный цилиндр, вросший в землю неподалеку от забора. Его морда вся была залита кровью, а грудную клетку прорвали сломанные от удара о бетон ребра. Между тем, выглядел кровосос совсем не так плохо, как должно выглядеть живое существо, только что рухнувшее с крыши завода «Росток». Огромный шрам на голове, которого не было четверть часа назад, уже выглядел старым и давно зарубцевавшимся. Регенерация в организме мутанта шла бешеная. Грудь чудовища тяжко вздымалась от частого дыхания. Стронглов злобно смотрел на меня несколько мгновений, потом болезненно прикрыл глаза, издавая невнятные клокочущие звуки. Все-таки ему было пока слишком плохо. Не отрывая взгляда от содрогающегося в конвульсиях регенерации кровососа, я бросил к воротам следующий болт. Андрей, вперед. Тихонько. Не делай резких движений. Повинуясь моему жесту, к нам начали подтягиваться остальные туристы, а Стеценко, с трудом отведя взор от искалеченного Стронглова, направился к воротам. Мы уже приближались к забору, когда сзади до нас донесся тоскливый вой кровососа. Стронглав не стал нас преследовать. То ли был еще слишком слаб, то ли по достоинству оценил наши воинские качества и стремление к победе и решил отпустить. Темные все равно не оставят его без пищи. Ворота в заборе с этой стороны были распахнуты настежь. Для чего их запирать? Случайный сталкер сюда не забредет, а если и забредет, так милости просим. Стронглов тоже вряд ли надолго покинет обжитую охотничью территорию, на которой постоянно появляется новая добыча. Добравшись до ворот, мы покинули территорию завода «Росток», оставив за спиной покалеченного Стронглова, клан безумных темных сталкеров и Грека с его командой. Глава 14. Химера. Читает Странник. Нет, по-прежнему ничего еще не закончилось. Завершен для нас был только первый этап большого испытания. Теперь нам предстояло нечто не менее сложное и опасное. Добраться до ближайшего схрона нашего клана. Пожалуй, впервые я остался в зоне без оружия и снаряжения, и это было настолько непривычное и дурацкое ощущение, словно я оказался голым на стриптизном подиуме бара «Шти». Специально для подобных экстренных случаев на территории зоны за счет сталкерского общака нами устроены несколько заначек со всем необходимым, о которых знают только ветераны. Оружие, детекторы, патроны, средства связи, вода, немного сублимированной еды, банданы нашего клана. Но до ближайшей из них еще нужно было добраться. И наибольшей опасностью для нас являлись сейчас не аномалии, а мутировавшие твари. Сейчас мы представляли собой легкодоступный передвижной склад мяса. Даже слепые собаки или псевдоплоть могли сделать из нас фарш. Голыми руками с мутантами зоны справиться очень нелегко. Я уже не говорю о более сильных тварях. Первый же встреченный контролер мигом добавит нас к своему стаду. Первый встреченный кровосос передушит нас одной лапой. Можно было, конечно, вернуться кружным путем в бар «Сталкер» за снаряжением. Темные не посмели бы даже пальцем тронуть людей, прошедших испытания. Однако, во-первых, хотя до бара «Сталкер» гораздо ближе, до него тоже еще надо ухитриться добраться без оружия. А во-вторых, мне совершенно не улыбается встретиться во дворе бара с группой «Грека». Выйдет очень смешно, как говорит в таких случаях один страус. Дорога, уходившая от задних ворот завода «Росток», была пробита в глиняном откосе. Она описывала внушительную дугу, прежде чем выбраться на холм и устремиться к горизонту через лесопосадки, и на протяжении всей дуги была с двух сторон ограничена высокими обрывистыми склонами. Выйдя из ворот, мы оказались словно в широком и глубоком желобе. Не нравится мне эта дорога. Почти полкилометра невозможно свернуть ни влево, ни вправо. Ни один сталкер в здравом уме не полезет туда, где у него не будет никакого выбора. Однако у нас не было другой дороги. Прежде чем двигаться дальше, я скупо по-мужски похвалил своих охотников, а Миша молча пожал руку. Похоже, они уже начали притираться друг к другу. Худо-бедно научились работать в команде и принимать внезапные нестандартные решения. Там, на крыше цеха, они вполне похвально сработали во внезапно изменившихся условиях схватки. А Миша практически спас нас всех. Затем я сказал: «Камачо первый, Галлахер приготовится. Дистанция 5 шагов. В оба смотрите». К счастью, местные собаки, время от времени шуршавшие в кустах над нашими головами, уже привыкли, что к двуногим в камуфляже приближаться опасно. Темные отстреливали их за милую душу, а более крупные твари нам пока не попадались. И все же идти было еще далеко. На такой дистанции может случиться все, что угодно. Мы прошли уже половину пути по глиняному желобу, когда сверху посыпалась земля, и прямо над нами показалась над краем дороги голова Припять кабана. Мутные глаза мутанта бессмысленно уставились на нас. Огромные клыки числом 6 задвигались в пасти, издавая омерзительный хруст. Тварь фыркнула, затем ступила на склон, чтобы спуститься к нам. Опоры массивному копыту не нашлось. Кабан недовольно хрюкнул и затрусил вдоль обрыва туда, где дорога описывала петлю и вырывалась на оперативный простор. «Отступаем?» — одними губами проговорил Стаценко. «Ага, было бы куда. Обратно к Стронглову, который вот-вот придет в себя?» «Наверх нам по мокрому глинистому склону не вскарабкаться хоть тресни. Но другого выхода нет. У меня даже зубы заныли от досады. Одного калаша с рожком патронов было бы достаточно, чтобы отпугнуть эту тварь. Нет, ну надо же, какая это все-таки подлость, большое испытание». Кабан наконец добрался до поворота и, оскальзываясь, начал спускаться на дорогу. Его дразнил запах свежего мяса. И тут, из кустов с противоположной стороны дороги, к нему метнулась огромная грязная лапа и ухватила за загривок. Вздернутый в воздух кабан яростно заверещал и задергал ногами, пытаясь вонзить клыки в схватившую его лапу. Неведомый противник рывком подтащил его к кустам, в которых скрывался. Это был старый псевдогигант. Твари на том уровне в основном водились матерые и солидные. Его мускулистые руколапы были покрыты затянувшимися боевыми шрамами, а неровную голову украшали многочисленные вмятины и кратеры, следы каких-то мутационных процессов. Псевдогигант швырнул кабана на землю, и тот мгновенно кинулся в сторону, заскользил судорожно копытами по мокрой прошлогодней листве. Однако огромный мутант в два скачка настиг его и вдавил ногой в землю. Послышался треск костей. Изловчившись, кабан скользящим ударом пропорол ему лапу страшными клыками, вскочил на ноги и тут же получил могучий удар сверху другой мускулистой лапой, сжатой в кулак. Оглушенный зверь рухнул на колени, и псевдогигант, взмахивая для равновесия куцами псевдокрыльями, начал деловито ломать ему кости то одной, то другой лапой, замешивая тушу кабана руколапами, словно тесто для квашни. «Вперед, вперед!» — скомандовал я, судорожно озираясь в поисках аномалий. «Пока охотник занят жертвой, у нас есть все шансы прошмыгнуть мимо». Когда мы поравнялись с псевдогигантом, тот выпрямился над бездыханной тушей кабана во весь рост, злобно оскалился несоразмерно маленьким по отношению к телу ротиком и глухо зарычал. Несколько мгновений мне казалось, что он вот-вот бросится на нас. Однако мутант вдруг хватил мертвого кабана за ногу и потащил в чащу. Видимо, он просто припугнул нас, чтобы мы не претендовали на его добычу. Псевдогигант не кровосос. Он никогда не убивает больше, чем может съесть. А кабана ему на сегодня хватит с избытком. У меня отлегло от сердца. Но не прошли мы по дороге и 100 шагов, как душа снова ушла в пятки. Псевдогигант снова рычал, но теперь в его рыке слышались трусливые, истерические нотки. «Вы спрашиваете, кого может бояться тупой и массивный, как бульдозер, псевдогигант в зоне?» «Вот и я хотел бы это знать, ребята», — как говорит в таких случаях один страус. «Зверей тут, на верхних уровнях, море. И все они непрерывно убивают друг друга, пожирают трупы, крадут друг у друга добычу и бьются за нее насмерть. Тут только и гляди в оба, да не забывай менять магазины в автомате». Однако псевдогигант, вершина пищевой цепочки, один на один с ним не выстоит никто. Да и не всякая стая решится загнать этот живой танк. Вскинув руку, чтобы туристы не хлюпали свежей грязью, я напряженно вслушивался в пространство. И почти сразу различил доносящиеся сверху тяжелые бухающие шаги. Псевдогигант поспешно удалялся в сторону Янтарного озера, бросив тушу кабана. И вот это мне уже совсем не понравилось. Что может заставить псевдогиганта оставить недоеденную кучу мяса? Ребята, на свете не существует таких вещей. Текли секунды. Больше ничего не нарушало тишину, кроме легкого шепота ветра и потрескивания высохшего древесного ствола на склоне у нас над головой, выгнутого в направлении невидимого отсюда гравиконцентрата. Со стороны покинутого нами завода донеслись отголоски жалобного воя Стронглова. Он уже забрался в цех, и теперь его пронзительный вопль метался по всему помещению, отражаясь от стен и потолка. Кровососа тоже что-то обеспокоило. «Вперед!» — наконец проронил я. «От того, что мы стоим на месте, неведомая угроза никак не уменьшится. Скорее даже наоборот». «Понемногу. Миша приготовится». Мы успели преодолеть еще 20 метров, когда я краем глаза уловил впереди скользящее движение в том месте, где дорога описывала петлю. И я немедленно остановил охотников и до боли в глазах принялся всматриваться в придорожные кусты, уже догадываясь, что сейчас увижу. И когда сгусток черноты, который я вначале принял за бесформенную тень от кустов, пришел в движение, а в его верхней части вспыхнули 2 пылающих холодной ненавистью угля глаз, моя догадка блестяще подтвердилась. Химеры — наиболее опасные животные зоны. Размером они лишь чуть больше чернобыльских псов. Но псы — младенцы по сравнению с этими непревзойденными убийцами ниндзя-зоны. Химеры без разбору убивают все живое, что попадается им на глаза. Хотя я ни разу не видел, чтобы они пожирали свою добычу. Никто не знает, чем они питаются. За химерой всегда следует большая стая слепых собак на почтительном расстоянии, чтобы самим не попасть под удар, и подбирает останки растерзанных ею жертв. Химеру очень сложно убить, и в один ствол на моей памяти это не удавалось практически никому. Это сгусток первобытного страха, черная клякса паники, бесшумно передвигающаяся на мягких кошачьих лапах. На нижних уровнях они не водятся, да и на милитари и росток приходят откуда-то из глубины зоны, с 4-го энергоблока. Зачем приходят? Никто не знает. Где неизвестность, там и слухи. Поговаривают, что химеры — личные посланцы хозяев зоны, исполняющие их волю и приводящие в исполнение смертные приговоры. В общем, я бы лучше сейчас схватился в рукопашную с кабаном или псевдогигантом. Шансов было бы немного. Но против химеры шансов у нас не было вовсе. И если бы кабан и псевдогигант ограничились 1-2 трупами, то химера не успокоится, пока не уничтожит нас всех. Охотнички мои озадаченно вертели головами, пытаясь определить, что меня насторожило. Движение химеры они просто не воспринимали. Двигается эта тварь молниеносно, порывисто, текуче, словно порхнула на другом конце поляны огромная черная бабочка. Словно на мгновение упала на землю тень от набежавшего облака. Словно скользнула по ресницам капля пота, а когда сморгнул, уже и нет ничего, как и не было. После каждого внезапного перемещения химера ненадолго замирает в полной неподвижности, растворяется в окружающем пейзаже, и пойди пойми, То ли померещилось что, то ли ветер колыхнул кусты. Если не знать, что именно искать, что высматривать, рискуешь обнаружить химеру в тот момент, когда она, подобравшись к тебе на минимальное расстояние, припадет к земле для последнего прыжка. Черная тварь рывком подняла голову и посмотрела прямо на меня. «Вы когда-нибудь смотрели в глаза смерти?» «В самом буквальном смысле». «А вот я смотрел. В который уже раз за эту безумную неделю». Глаза у смерти были ярко-красные, вытянутые, неподвижные, покошачьи удивленные. Смерть склонила голову на бок и добродушно вывалила язык из пасти. Можно было решить, что она радостно мне улыбается, если не знать, что такой изгиб челюстей на самом деле позволяет ей намертво хватать добычу. А давление челюстей химеры, я извиняюсь, сопоставимо с давлением хорошего промышленного пресса. А потом смерть беззвучно перетекла на несколько шагов в нашу сторону. И еще раз. Теперь уже и туристы забеспокоились, почуяв неладное. В присутствии химеры человеческий организм захлестывает волна неуправляемого панического ужаса. И чем ближе подбирается к тебе это причудливое порождение преисподней, тем труднее держать себя в руках. Я начал разворачиваться, набирая в грудь воздуха для истошного вопля «все назад», хотя и понимал, что до ворот завода «Росток» добежать все равно не успеем. Химера движется куда быстрее человека, да и на заводе нас наверняка ждет теплый прием. А в следующую долю секунды уже кувырком летел на землю, подавившись собственным криком. «Вас когда-нибудь с размаху били ломом в грудь?» «Меня тоже нет». Однако в мой бронежилет попала пуля из калаша, а ощущения от этого, сдается мне, весьма сходные. Корчась от нестерпимой боли в солнечном сплетении, я все же чуть приподнял морду из лужи и попытался определить на глазок, откуда стреляли. И если бы не защитный костюм, честное слово, меня пробило бы насквозь. Пальба велась с правого откоса. Один из стрелков залег у корней огромной уродливой березы с разлапистыми ветвями. Второй — чуть правее. Возможно, был еще один или двое. Огонь велся довольно плотный. Превозмогая боль, я рывком откатился ближе к глинистому склону, чтобы оказаться в мертвой зоне. Мои охотнички тоже попадали на землю и распластались на дороге, словно лягушки. Пули с визгом крошили асфальт прямо перед их носами. Стрелки из нападавших были хреновые. Ни один из нас до сих пор не валялся на земле с раскроенным черепом в куче собственных мозгов. А может быть, для них сюрпризом стали легкие, но необычайно эффективные бронежилеты. Во всяком случае, меня пуля ударила по всем правилам, в левую сторону груди. Хорошо, что у этих ублюдков не было снайперской винтовки. Иначе никакая защита не спасла бы. Военные сталкеры? Нет, слишком неумело. Эти сразу положили бы нас всех. Мародеры-недоумки? А кого они пытались подстеречь на задах завода «Росток»? Место далеко не самое оживленное, да и так глубоко в зону они стараются не забираться. Не хватает ни опыта, ни снаряжения. Вся эта дурацкая ситуация ужасно напоминала тот момент, когда я лежал на пересекающем свалку заброшенном рельсовом полотне, ко мне рысцой приближалась слепая собака, а обойма палил по мне с холма, не давая шевельнуться. Определенно матрица зациклилась. Впрочем, было одно отличие. Сегодняшние стрелки не могли видеть под склоном химеру. Я вжался в землю, уткнувшись лицом в перепревшую позапрошлогоднюю листву, благодаря небеса только за одно. Что не увижу, как огромные страшные клыки, рассекающие плоть при малейшем прикосновении, вопьются мне в тело. Прошла одна секунда вечности. Две секунды вечности. Три секунды вечности. Я осторожно приподнял голову и обнаружил, что химера исчезла. Видимо, стрельба вспугнула мутанта. Его нигде не было. Автоматы тоже смолкли. Я попытался подползти к правому склону, и сверху вновь донесся грохот автоматных очередей. Я снова вжался в сырую землю, но внезапно с удивлением ощутил, как что-то изменилось в окружающем пространстве. Ага, вот что. Пули больше не шлепали вокруг меня и не выбивали из асфальта искры рикошетов. Да и звуки очередей стали другими. У них изменился вектор. Раздался страшный мученический крик, и один из автоматов умолк. Затем захлебнулся второй автомат, и наступила оглушительная тишина. Некоторое время мы стояли без движения, слушаясь в равномерный шорох листвы, который играл осенний ветер. «Подсади-ка», — велел Естеценко. В этом месте дорога уже понемногу выходила на оперативный простор. Высота склона плавно снижалась, так что, когда Стеценко меня подсадил, я сумел дотянуться до края обрыва. Выбравшись наверх, я тут же, не поднимаясь, перекатился подросший рядом куст, уходя от возможного автоматного огня. Стрельбы, впрочем, не последовало. И снова меня настигло острейшее ощущение дежавю. Как и тогда, выбравшись из котлована на свалке, я сейчас крался по краю обрыва, в любую секунду ожидая пули в спину от противника, который за прошедшее время уже вполне мог сменить огневую позицию. Впрочем, сейчас во мне все больше крепло чувство, что никакой пули не будет. Я нашел стрелков довольно быстро. Нет, они не успели сменить огневых позиций. Химера уничтожила их всех. Все они были в цветах клана Свобода. Одному из них тварь своими страшными челюстями вырвала половину лица, и опознать его теперь не представлялось возможным. Однако двое других были мне вполне знакомы, хотя я и не знал их прозвищ. Именно их я видел с Греком в баре «Сталкер». Химера убила сталкеров и беззвучно растворилась в зоне. Может быть, у нее имелись какие-то срочные неотложные дела, а может быть, палач хозяев просто мимоходом устранил решивших нечестно сыграть людей Грека. Все-таки мы достойно выдержали большое испытание. Ладно, честно, нечестно, но по сторонам смотреть надо. Химера в радиусе километра — паршивое соседство в любом случае. и грека с незнакомцем среди трупов не было. И если уже эти ребята дошли до того, что устроили засаду возле завода «Росток», чтобы мы со стопроцентной гарантией не выжили после испытания, от их главарей можно ожидать вообще чего угодно. Не знаю, батальона военных сталкеров, скажем, парашютирующих с неба, или там обстрела глубоковакуумными ракетами с пролетающего мимо вертолета. Зато мы стали счастливыми обладателями трех калашей, в том числе того самого, легендарного, с раздолбанной затворной рамой, трех дрянных боевых ножей «Южный крест» и некоторого количества армейских гранат. Один автомат я взял себе, два других отдал Галахеру и Стеценко, лучшим после меня сталкером в команде. Вот это уже было кое-что. Отбиться от химеры или псевдогиганта все равно будет тяжело. А вот от кровососа, к примеру, в самый раз. На мгновение в голове мелькнула мысль вернуться на Росток и принять в три ствола паскуды Стронглова, пока он еще не вполне окреп после травмы. Впрочем, эта идея погасла так же быстро, как и появилась. После такого святотатства с моей стороны, война с темными, в настоящий момент относящимися к нашему клану миролюбиво равнодушно, будет долгая и свирепая, на полное уничтожение. Нам оно нахрен не надо. Да и Дима Шохов может осерчать. Вооружившись, мы двинулись дальше. Глава 15. Темная долина. Читает Странник. Местность между заводом и темной долиной была мной исхожена вдоль и поперек. В последнее время я нередко пасся в этих местах, потому что расположенные здесь аномалии не так давно начали порождать новые, еще неизвестные науке и бубне артефакты, за которые платили втрое. Аномалий здесь, соответственно, было полно. Там, где их мало, пастись неинтересно. Там уже давно все обобрано салагами. Здесь же рисковали ходить только темные и наиболее опытные сталкеры вроде меня. Совалась сюда и безбашенная молодежь, но смертность среди нее получалась в результате слишком высокой. Досадно только было, что детекторы аномалий я ставил в рюкзаке. Сам же сложил их туда, идиот, перед баром сталкер, чтобы не слишком оттопыривали карманы. И вот на тебе. А у атаковавших нас сталкеров никаких приборов не оказалось. Их явно привел на огневую позицию ведущий, а именно грек. Пока я довольно успешно обнаруживал аномалии по косвенным признакам. Однако если нам навстречу попадется свежая птичья карусель, без специального датчика я ее определить не смогу. Остается надеяться только на свое легендарное чутье и на благосклонность черного сталкера. В конце концов, Дима Шухов вытащил нас сегодня из пасти Стронглова, а это дорогого стоит. Понемногу смеркалось. Осенью вообще рано смеркается. Широкий круг из черных перьев и засохших трупиков ворон впереди обозначал птичью карусель. Судя по количеству мертвых птиц, карусель была старая и наверняка давно уже переползла на другое место. Однако береженного хозяева зоны берегут. Даже если бы датчики показали, что в черном кругу никакой аномалии нет, ничто не заставило бы меня туда сунуться. Вскоре местность начала понижаться, под ногами снова захлюпало, словно мы опять приближались к болоту. Навстречу начали попадаться рваные клочья ядовитого тумана. Сейчас нам очень не помешали бы специальные защитные костюмы и респираторы. Но чего не было, того не было. Приходилось лавировать между ползущими низко над травой фиолетовыми полупрозрачными хлопьями, одновременно следя, нет ли поблизости аномалий. Поэтому скорость передвижения, и без того невысокая, упала еще. Поскольку теперь мы возвращались к периметру, плотность ловушек на квадратный метр территории стала уменьшаться. Однако увеличилось количество попадающегося едкого студня, который всегда сопутствовал фиолетовому туману. Он был в каждой луже, он скапливался в низинах, он густыми тягучими каплями сочился с уродливых листьев, которые мутировали до такой степени, что я уже даже не брался угадать, какой породе деревьев они принадлежали изначально. «Хоп!» — негромко выкрикнул я, мгновенно отвлекшись от посторонних мыслей. Сэм, недавно сменивший Андрея в качестве отмычки, замер как вкопанный. Я подошел к нему и встал рядом. Впереди не было ничего особенного. Подлесок и подлесок. Справа, метрах в 30, маленькая птичья карусель лениво шевелила прошлогоднюю листву. Ерунда, слишком далеко. Слева определенно притаился гравиконцентрат. Вон как вершины деревьев подались друг к другу. Что-то неприятно трещит в глубине леса в направлении на 10 часов. Слишком далеко трещит. Ничего страшного. Какой-то большой зверь пробирается на тот берег Янтарного озера. И ладушки, лишь бы подальше от нас. Отчего же шевелится в районе желудка холодный комок, словно я проглотил огромного живого слизня? Отчего паника медленно, но верно затопляет разум, словно приливная волна, постепенно, метр за метром пожирающая прибрежный песок? «Назад!» — яростно ору я, хватая Сэма за шкирку и оттаскивая его за собой. Мои охотники инстинктивно пятятся, но осторожно. Никому не хочется, спасаясь от одной аномалии, влететь в другую. Они уже знают, сколько здесь смертельных опасных ловушек. Раздается оглушительный механический грохот, и в земле прямо перед нами, один за другим, возникают внушительные, метра полтора в длину, оваленные, вдавленные следы. Выглядит это так, будто гигантский невидимый двуногий зверь, появившись ниоткуда, быстро пересек наш маршрут и снова исчез никуда. Мы называем эту штуку «дядя Миша». Столкнувшийся с ней первым дрон сошел с ума, когда невидимый гигант перешагнул через него. Когда его спросили, что произошло, он отвечал, дрожа крупной дрожью: «Дядя Миша прошел». Кого уж он увидел после того, как перегорели его мозги, огромного медведя или какого-то страшного человека, шагающего ему наперерез, неизвестно. Эту штуку так и стали называть «дядя Миша». Хотя дело, скорее всего, было просто в последовательно возникающих из-за аномальных напряжений в определенном участке земной коры гравиконцентратах. В любом случае, попадаться на пути дяди Миши не стоило. Выждав некоторое время, дядя Миша вполне мог вернуться. Мы быстро пересекли его следы и продолжили движение к заветному схрону. Уже на подходе к темной долине я вновь разглядел на противоположном конце опушки сгусток мрака. И сердце у меня в груди в очередной раз подпрыгнуло. Но на сей раз мутант не обратил на нас никакого внимания. Возможно, химера, та же самая или другая, не знаю, даже не увидела нас. Она скрылась в лесу, а я поспешил увести свою группу в сторону, чтобы не переходить дорогу такому опасному противнику. Несколько минут спустя совсем рядом с нами деловито прошел зомби без оружия и в гражданских лохмотьях. Он целеустремленно брел куда-то на север и не обратил на нас никакого внимания. Может быть, его вел зов монолита? Может быть, приказ хозяев зоны? А может быть, он только выглядел целеустремленным, на самом деле нарезая бесконечные бестолковые круги вокруг ближайшего горячего пятна? А еще через несколько минут мы пересекли незримую границу темной долины. Когда-то эти места были почти непроходимыми. В низинах скапливался густой ядовитый туман, конденсировавшийся в целые болота студня. Разгуливать по темной долине можно было только в хорошем защитном костюме. Впрочем, желающих всегда находилось достаточно. Тут удавалось отыскать такие редкостные артефакты, за которые бубна готов был набить тебе деньгами оба кармана и еще капюшон куртки. В последние годы массив тумана начал отступать, уползая к саркофагу, и по краю темной долины стало возможно ходить без специального снаряжения. Правда, с оглядкой и осторожностью, поскольку клочья тумана продолжали патрулировать территорию. Соответственно, пропали артефакты. Во-первых, исчезла среда, их порождавшая. А во-вторых, когда темная долина стала лишь немногим опаснее свалки, охотников за ними стало слишком много. Вскоре мы добрались до схрона. На деньги из общака клана наши ребята сделали закладки оружия и снаряжения в нескольких наиболее сложных точках зоны, где у честного бродяги есть наибольший риск остаться без того и без другого. Знали о них, разумеется, только члены клана. Этот я оборудовал лично вместе с Патогенычем, поэтому уверенно вывел на него свою группу. Схрон был сделан в стене трансформаторной подстанции разгромленного хуторка. Поля вокруг него, когда-то засеянные пшеницей и кукурузой, были дотла выжжены ядовитым туманом и едким студнем. На них теперь не росло ничего, кроме отвратительной плесени пепельного цвета и колоний полупрозрачных лиловых грибов с горьким запахом. Впереди, затеряющейся в голубоватой дымке неровной линии леса, уже виднелись окрестности свалки. А далеко позади торчала из тумана косматая труба атомной электростанции. Крыша подстанции давно обрушилась внутрь. То ли от ветхости, то ли от взрыва. Очень похоже, что когда-то, лет 20 назад, этот хутор усиленно утюжили артиллерией и ракетами с вертолетов. Что-то здесь внезапно появилось очень нехорошее, что перло в сторону Чернобыля-4. Поскольку сейчас все было в порядке и даже в сталкерских легендах не осталось никаких следов данного происшествия, его последствия, скорее всего, очень быстро локализовали и зачистили. Из-за образовавшейся серьезной бреши в крыше помещения подстанции можно было не беспокоиться, что кто-нибудь из чужих бродяг забредет сюда, чтобы переждать выброс, и случайно наткнется на нашу заначку. Впрочем, если бы даже кто-нибудь и заинтересовался пустыми развалинами, что мы укрыли наше добро в стене качественно, с гарантией, по всем правилам диверсионного тайника. Итак, теперь каждый из нас был счастливым обладателем новенького калаша, штык-ножа к нему, пары рожков патронов и нескольких РГД. Нам с Камачи еще досталось по пистолету. Рассовывая гранаты по карманам разгрузки, я наткнулся на компьютерный планшет Камача, который, оказывается, все это время нес в кармане на боку. Сунул его туда в баре «Сталкер», когда пошел бить морду клещу. Компьютер я отдал хозяину, а трофейный автомат с раздолбанным затвором сунул в тайник. Конечно, лучше бы от него вообще избавиться, еще заклинит в самый неподходящий момент. Однако, пока мы с бродягами пополним запасы этого схрона, на него вполне может выйти еще кто-нибудь из наших, у которого посреди долины отказало оружие. Если он найдет в тайнике пустоту, будет совсем не кошерно, как говорит в таких случаях один страус. По крайней мере, для стрельбы этот калаш калека еще некоторое время сгодится. Присев на корточки и подперев спинами стены трансформаторной подстанции, мы, наконец, позволили себе немного расслабиться и перекурить. «Ну что, господа империалисты», — проговорил я, бычкуя свой окурок о стену рядом с собой. «Достаточно острых ощущений. Сейчас пересечем темную долину, пройдем по краю свалки и выйдем к периметру. Удалимся от зоны километра на 3-4 и вызовем машину». Охотники быстро переглянулись. Они были совершенно измучены, голодны и перепачканы грязью с ног до головы, но мое предложение явно привело их в легкое замешательство. Я краем глаза успел уловить, как Стеценко чуть кивнул Донахью и указал взглядом на меня. «Разберись-ка, коллега». «Погоди-ка, Хемуль», — проговорил Мартин. «Это что получается? Сафари закончено?» «Нет, мы так не договаривались. Мы ведь еще не добыли всех обещанных животных, верно? Слепые собаки, чернобылец, псевдоплоть. Хорошо, пусть даже кровосос. Но мы собирались еще охотиться на бюреров. Сафари ведь было рассчитано на 2 суток. Или я не прав?» Я с любопытством посмотрел на него. «Интересно, он действительно сумасшедший или просто издевается?» Дождавшись, пока Донахью выложит мне свои соображения и заткнется, сбитый с толку моим молчанием, я заговорил спокойно и размеренно. «Послушай-ка, мистер, я сегодня потерял помощника, и теперь меня некому подстраховать в случае чего. Какие-то ублюдки ведут охоту на наш отряд. В зоне вообще происходит что-то странное. Всем нам сегодня крепко досталось и не по одному разу. Так что сейчас самое лучшее — свернуть к черту это сафари и вернуться в Чернобыль-4. Если хотите, возвратимся сюда через пару недель, когда все успокоится». Донахью молчал, глядя в пространство. Вместо него заговорил Стеценко. «В таком случае, сталкер, ты не получишь вторую часть обещанных денег». «С какой-то стати?» «У нас был четкий уговор. Как животных бьем. Ты свою часть уговора до конца не выполнил». «А и подавитесь», — безмятежно проговорил я, поднимаясь на ноги. «Своя шкура ближе к телу». Хемуль, от волнения, акцент в его речи усилился еще больше. «Ты не понимаешь. Мы не можем ждать 2 недели. У нас заканчивается виза». «Господи, ребята», — произнес я, — «неужели вам недостаточно приключений? Мы же сегодня несколько раз были на волосок от гибели. На кой хрен вам сдались эти бюреры?» Донахью посмотрел на Стеценко, не зная, что сказать, и Андрей пришел ему на помощь. «А зарубку сделать на прикладе, понимаешь? Типа был в зоне, застрелил кучу всяких опасных тварей, в том числе бюрера». «Ладно, сталкер, хватит ломаться. Тебе очень хорошо заплачено. Без помощника спускаться в подземелье лишний риск? Хорошо, пусть обещанная сумма будет больше в полтора раза». И я молча, без всякого выражения, смотрел на него. Долго смотрел. «Это не лишний риск», — проронил я наконец. «Это катастрофический риск». «Значит, вдвое», — отрезал Донахью. «Ну, идем?» Наступила длинная пауза. Я смотрел на Мартина, туристы на меня. «Идем», — наконец произнес я. С оружием передвигаться по зоне — сплошное удовольствие. «Не прав, доктор. Без оружия обычному человеку тут верна смерть. Это только его твари не трогают и позволяют собой командовать». По пути к одному из входов в сеть подземных тоннелей и бункеров, в которых обитали бюреры, мы расстреляли небольшую стаю слепых собак, молодого кровососа и крысиного волка, который вздумал двинуть на нас из заброшенной хаты полчища своих острозубых рабов. Как только вожака разорвало пулями, его крысиное воинство бросилось в рассыпную, прячась в щелях фундамента и ныряя в дыры в заборе. В очередной раз, выйдя из леса, мы увидели вдали высокий искусственный холм, с одной стороны словно срезанный ножом. Место среза было укреплено массивными бетонными блоками, в которых виднелись тяжелые железные ворота. Это был один из известных мне входов в систему подземных военных лабиринтов. Никто не знал, для чего именно они были построены, для чего понадобилась такая гигантская и разветвленная сеть коммуникаций. Большую часть документации военные уничтожили при отступлении, а то, что чудом сохранилось, повредили потом мародеры и бюреры. Ясно было одно. В катакомбах проводились какие-то научные исследования, и бюреры, отвратительные карлики телекинетики, были продуктом этих военных экспериментов. После того, как армия покинула окрестности Чернобыля-1, маленькие твари расселились по всем тоннелям. В их пораженных направленными мутациями мозгах еще сохранялись остатки человеческого. Они жили патриархальными общинами, носили одежду, судя по всему, лабораторные комбинезоны, затасканные до кошмарных лохмотьев, и обладали зачатками религии. Во всем остальном они были грязными, коварными, злобными и агрессивными тварями, мало чем отличавшимися от других тварей зоны. Впрочем, нет, у них было еще одно отличие, и довольно значительное. Бюреры были телекинетиками. Некоторые в большей степени, некоторые в меньшей, но все они умели передвигать на расстоянии, силой мысли, такие огромные и тяжелые предметы, какие ни за что не сумели бы сдвинуть руками. И это делало их очень опасными созданиями. Мы приблизились к холму. Когда-то территория перед ним охранялась. Теперь же колючая проволока по периметру была полностью содрана, и от забора остались только покосившиеся и поваленные столбы. Мощные ворота были разворочены взрывом. Одна створка ворот соскочила с петель и перекосилась, во второй виднелось большое рваное отверстие, в которое любой из нас пролез бы даже с рюкзаком. Через отверстие были видны отодвинутый вакуум затвор напоминавший огромную круглую дверь банковского хранилища, и бетонная лестница, уходившая вниз, в темноту. «Бункер бюреров», — сообщил я. «Перекур». Пока туристы, столпившись у ворот, с любопытством разглядывали через дыру внешние охранные приспособления военной лаборатории, я начал медленно пятиться. Разумеется, предварительно я проверил, нет ли за спиной какой-нибудь гадости. Отойдя на несколько шагов, я резко передернул затвор автомата. Этот звук никак не мог не привлечь внимание охотников. «Значит так», — сказал я, направив на них ствол. «Не двигаться, господа. Альвара, убери лапы с калаша. Разумеется, если вы откроете огонь все разом, я вряд ли успею положить всех. Но двоих наверняка убью. И даст черный сталкер, еще двоих тяжело раню. Исходя из того, что я о вас знаю, первым покойником будет Сэм. Остальные места пока вакантны. Можете прикидывать ваши шансы и делать ставки». Сэм выглядел так, словно и вправду в любую секунду был готов броситься на меня и растерзать голыми руками. Но Мартин предостерег его слабым движением кисти. Я угрожающе дернул стволом автомата в его сторону. «Ну и чего же ты хочешь, сталкер?» — поинтересовался Донахью. «Я хочу знать, что вам понадобилось в зоне и какого черта весь этот маскарад?» — проговорил я. «Хватит ломать комедию. Вы все сотрудники спецслужб и чего-то ищете. Вам что-то нужно от бюреров. Закономерный вопрос. Что именно? Из каких раскладов американская разведка объединилась с русской?» «Ах, даже так», — произнес Стаценко, прищурившись. «Именно так, Андрюша», — подтвердил я. «Переигрываешь немного. Малость карикатурный хохол получается у тебя. Мы вовсе не напираем так на шо и тю. Это тебя кто-то обманул. Полагаю, консультант, который готовил тебя к операции. Ты зачем драку в баре учинил, чучело? Я же видел, как ты пару раз за вечер уже пытался нарваться. И если бы не повезло с енотом, пристал бы еще кто-нибудь. Со мной бы подрался, в конце концов. Хотел, чтобы о тебе весь Чернобыль говорил? Для чего? А чтобы нас серьезно не воспринимали», — безмятежно проговорил Стаценко. «Пьяные американские туристы и столичные раздолбаи, которые с жиру бесятся, охотники за острыми ощущениями. Еще и довольно известные личности, ко всему прочему. Нам необходимо было убедить местных соглядатаев из сталкерской следы в своей безобидности. Мало ли таких идиотов приезжает постоянно в Чернобыль-4, желая пострелять по живым мишеням». «Полковник!» — предостерегающе произнес Миша, но Стаценко не обратил на него никакого внимания, лишь досадливо поморщился. «Ах, даже так. Полковник. Молодой, значит, да ранний. Нечего было драться, — сказал я. — Придумали бы другой способ втереться в доверие к вольным бродягам. По технике я тебя мигом раскусил». «Об этом я не подумал», — проговорил Стаценко. «Вообще-то хорошая драка в мужском коллективе — отличное средство, если хочешь, чтобы тебя держали за своего. И у меня, кстати, далеко не самый эффектный стиль». «Ага, людей, выросших на гонконгских боевиках, ты, может, и обвел бы вокруг пальца. Двигаешься ты некрасиво, даже грязно немного, но уж больно эффективно. Охотиться вы придумали тоже для отвода глаз?» «Ясное дело». «Мудро. Если бы нам не попались по дороге нестандартная псевдоплоть и ненормальные темные сталкеры, это сафари было бы относительно безопасным. По крайней мере, немногим опаснее, чем просто шарахаться по зоне в поисках того, что вам нужно. Зато конспирация была полностью соблюдена. Но противник все равно гнал вас с самого начала от самого периметра. А свои, выходят, подстраховывали. Может быть, даже отслеживали со спутника. Вертолет номер 021, а? Фейерверк при входе в зону явно был устроен в вашу честь. «Да, мы догадались», — сдержанно заметил Андрей. «Я тоже довольно быстро догадался. Не повезло вам с ведущим, ребята». «Ладно, давайте колитесь, кто вы такие на самом деле и чего тут ловите. Без этого мы с места не сдвинемся». Я на всякий случай посмотрел на Донахью, но Мартин упорно продолжал молчать. Из чего я сделал вывод, что если даже он и связан с американской разведкой, то опосредованно, и уж во всяком случае не он руководит операцией. Все переговоры он явно предоставил Стаценко. «What he said?» — в полголоса произнес Сэм. Миша Пустельга начал тихо переводить ему сказанное. Но я движением автоматного ствола велел ему прекратить, чтобы не отвлекать мое внимание. Мне по-прежнему приходилось держать под прицелом пятерых, а это сложновато. «Давайте я сам вам расскажу, что вы тут делаете», — произнес я. «Ищите вы, господа, какую-то дрянь, которую потом можно было бы использовать в качестве оружия массового поражения. Один умный человек как-то сказал, что чем бы ни занимались ученые, у них все равно выходит оружие. Точно так же, что бы ни искали спецслужбы в зоне, они все равно находят, правильно, оружие. А я не хочу, чтобы зона расползалась. Враждебная человеку дрянь, которая находится здесь, не должна покидать периметр. Достаточно того, что за пределы зоны попадают артефакты. И никто не знает, чем это грозит, потому что их вред еще не изучен до конца. А теперь вот что, господа охотники. Если лично вы не сделали мне ничего плохого, даже наоборот, показали себя с хорошей стороны и несколько раз серьезно помогали на маршруте, я был бы доволен такими отмычками. Поэтому я все-таки доведу вас обратно в Чернобыль-4. Вот только теперь вам постоянно придется идти впереди, чтобы у вас не возникло каких-нибудь глупых мыслей на мой счет. Так что для вас обратный путь будет несколько более рискованным, чем дорога сюда. Второй половины денег я не потребую, поскольку не выполнил договоренности, не предоставил для охоты всех мутантов, каких обещал. Аванс я, извините, оставлю себе. Все-таки форс-мажорные обстоятельства. В городе вы вполне можете нанять себе нового проводника. Только не обижайтесь, если к тому времени, как мы доберемся назад, все бродяги уже будут знать о том, кто вы есть. Удобная штука, сталкерская сеть. Я покачал левым запястьем с браслетом ПДА. А теперь выходите на тропу по одному. Дистанция 3 шага. «Хемуль, постой», — произнес Стаценко. «Ты не понимаешь». 3 шага. И оружие на плечо. Вертолет. Едва слышно стрекача, вдалеке над полем показался Скайфокс. Повинуясь моему жесту, охотники быстро присели на корточки под склоном холма с воротами. Сам я быстро укрылся за низеньким деревом и стал пристально разглядывать приближающуюся винтокрылую машину. «А вот и ваш приятель», — проговорил я, убедившись, что зрение меня не обманывает. Даже с такого расстояния В лучах проглянувшего солнца было легко разобрать нарисованную на кабине акулью пасть и бортовой номер 021. «Легок на помине. Опять летит вас спасать?» «Подожди. Этого не должно быть». Стаценко изменился в лице. «Все вниз, живо!» Он резво развернулся прямо на корточках и молниеносно исчез в дверях подземелья. Остальные охотники бросились за ним. «Стоять!» Рявкнул я, дав длинную очередь поверх голов. Не отреагировал ни один. Обсыпанные бетонной крошкой туристы по одному протиснулись в двери, и лишь отступавший последним Камача, коротко оглянувшись, гаркнул: «В убежище, идиот!» Оторопело я несколько мгновений наблюдал за приближающимся вертолетом, до тех пор, пока от его плоскостей не отделились две черные точки, которые стремительно понеслись в нашу сторону. Тогда я тоже прыгнул в темный провал вслед за креолом, и когда скатился напролет вниз по бетонным ступеням, пару раз едва не сломав себе шею, наверху раскатился тяжелый, оглушительный треск, похожий на звук, с которым рвется мокрая ткань, только усиленный в 1000 раз. Я так понимаю, ломалась в узловых точках структурная решетка пространства. Уши заложило. Невыносимые вибрации воздуха, казалось, распарывают тело в клочья. Наверху, у входа, жалобно заскрипели камень и железо, которые невидимая рука комкала, корежила и скручивала, словно в центре гравиконцентратной плеши. Затем пространство вокруг меня ощутимо дрогнуло, и вместе со мной подалось назад и вверх, стремясь заполнить образовавшуюся в его ткани дыру. К счастью, боеприпас был небольшой, а я скатился достаточно глубоко, чтобы не оказаться разорванным взрывом. Вот если бы мы остались наверху, из нас получился бы знатный холодец. Однако акулья пасть не собирался останавливаться на достигнутом. Пережив первый удар, я ухватился непослушными пальцами за края ступеньки и опрокинул себя еще ниже, снова покатившись по лестнице, словно мешок с картошкой. И очень вовремя, потому что земля вновь качнулась. Треск и грохот сверху теперь доносились непрерывно. На ступени внезапно упал столб солнечного света. Похоже, верхней части холма больше не существовало в природе. Потом что-то глухо ухнуло, и вниз просел огромный пласт грунта, обрушившись на лестницу и надежно закупорив ее сверху донизу. Я едва успел откатиться в сторону, чтобы не оказаться погребенным заживо. И разом наступила оглушительная тишина. Я даже решил, что меня контузило, но звон в ушах понемногу сошел на нет. Просто барабанные перепонки еще продолжали вибрировать после внезапно оборвавшихся оглушительных звуков. Пространство вокруг вновь ожило. Послышались стоны продолжающего оседать земляного пласта и шорох сыплющегося песка, а потом сверху глухо, как через многометровый слой ваты, донесся очередной удар. И пол под ногами снова описал тошнотворную дугу. Когда все успокоилось, я поднял глаза и наткнулся взглядом на ствол автомата, нацеленного мне точно между глаз. Автомат находился в руках Стаценко. Нет, определенно сегодня день дежавю. Не так часто мне доводилось попадать раньше в такую ситуацию, и уж тем более не два раза за одну неделю. и каждый раз удовольствие серьезно ниже среднего, как говорит в таких случаях один страус. Мой калаш валялся в нескольких шагах от меня у ног Стеценко. Я потерял его, когда кубарем катился по лестнице. Спасибо, хоть шею не сломал. Нет, похоже, черный сталкер решил мне сегодня выдать по полной программе за все мои прежние грехи и подлости разом. А потому что нечего водить в зону всяких подозрительных типов. Если они теперь решат прикопать меня в этих катакомбах, никто ничего не узнает. И по делам. Пару секунд Стеценко стоял неподвижно и смотрел на меня, потом опустил оружие. «Подбери автомат, сталкер». Я подобрал калаш и обвел взглядом свою команду. С ними все было в порядке. Они спустились в подземелье раньше меня, и я, отделавшийся легкими ушибами, похоже, пострадал серьезнее всех. Охотники пристально смотрели на меня, держа руки на автоматах. Никто не пытался пристрелить меня на месте или хотя бы дать мне в морду. Понятное дело, кто же их тогда выведет в Чернобыль-4? Я повернулся спиной к ним и внимательно изучил то, что осталось от входа и лестницы. Осталось, прямо скажем, немного. Ничего практически не осталось. Верхняя бетонная площадка провалилась внутрь, наглухо запечатав лестничный проем. На всякий случай я поковырял завал, пытаясь выковырнуть из него обломок покрупнее. Но лишь для того, чтобы убедиться, что завал спрессован как монолит. Больше по этой лестнице никто не поднимется. Я снова повернулся к своей группе. Под потолком тихо покачивались тусклые лампы в металлических подстаканниках. Уходил в перспективу просторный тоннель со змеящимися по стенам кабелями. Охотники выжидающе смотрели на меня. «Ну что ж», — проговорил я, — «надо же, как порой меняется в зоне ситуация в течение 5 минут. Из катакомб я вас выведу. Я знаю еще несколько выходов на поверхность. Однако Бюрера мы бить не будем, уж извините. Я не знаю, зачем вам Бюреры, и не желаю знать. Но углубляться в лабиринт без помощников, с командой неопытных новичков — безумие. Знаете про заблудившегося сталкера? Говорят, до сих пор бродит по подземельям, не в силах выбраться наружу. И Бюреры, они из числа самых опасных созданий зоны. И если приблизиться к Бюреру вплотную, его без особого труда можно убить ножом. На расстоянии же не всегда спасает автомат. «Не беспокойся насчет лабиринтов, сталкер», — произнес Стеценко. «Альвара, покажи ему». Камачо раскрыл свой компакт-компьютер и продемонстрировал мне. Поводил пальцем по сенсорной панели, и выведенная на монитор светящаяся план-схема поползла влево, вправо, вниз, вверх. «Мать моя, конная армия!» Это был подробнейший план катакомб Темной долины со всеми потайными ответвлениями и внутренними помещениями. План явно был военный, составленный еще до первого выброса. Видимо, позаимствованный из какого-то секретного досье. Некоторые отмеченные на нем коридоры уже давно были уничтожены взрывами и обвалами. Однако в паре мест были обозначены довольно просторные коммуникационные тоннели, мне неизвестные. И я, прикинув реальное расположение катакомб, мысленно согласился, что входы в них вполне могут быть замаскированы в стенах. Интересно, надо будет потом исследовать вентиляцию. весь северо-западный участок был мне незнаком вовсе. Это царство бюреров, откуда редко кто выходил живым. Любопытно также было прочитать названия некоторых помещений, которые я знал пустыми и замусоренными, полуразрушенными, без оборудования и мебели. Лаборатория, лаборатория, виварий, аппаратный, холодильник, снова лаборатория. Ну, как и следовало ожидать. «Вон что!» — произнес я, поднимая взгляд на Стаценко. «Ага», — безмятежно произнес он. «Ты верно все определил, но сделал неправильные выводы, сталкер. Не нужны нам бюреры. И оружие массового поражения нам не нужно. Нам нужен законсервированный командный пункт этого бункера, Хемуль. Хемуль, зона разрастается. Ты прекрасно это знаешь». И это уже становится опасным. И что хуже всего, по нашим данным, хозяева разрабатывают планы по созданию новых зон. Им тесно в границах Чернобыля. Они собираются спровоцировать взрывы на других атомных электростанциях Европы и России. В последнее время активность среди их агентов бешеная, и мы должны нанести удар первыми. Вот и все, что я могу тебе сказать. Стеценко замолчал. Я тоже молчал, хотя у меня внутри уже закипало понемногу знакомое радостное предвкушение большой битвы. Вы представляете, как должен охраняться командный пункт хозяев? Спросил я наконец. Не должен он охраняться, возразил Стеценко. Сами хозяева располагаются где-то в районе четвертого энергоблока. А это просто дублирующий командный пункт, законсервированный военными перед отступлением. Скорее всего, они вообще про него не знают. Только оттуда мы можем выйти во внутреннюю лабораторную сеть, связанную с машинами хозяев, и атаковать их сервер. Они контролируют зону при помощи своих мощнейших экстрасенсорных способностей. Но даже они нуждаются в компьютерном контроле технологических процессов на АЭС. Мы можем вызвать серьезный сбой в системах, которые генерируют аномальное поле зоны. И тогда хозяева окажутся беспомощными. Бюреры и мародеры уже давно разгромили и разграбили ваш командный пункт. Есть серьезная надежда, что это не так. И если АЭС функционирует до сих пор, а в контролирующих системах выйдет сбой, может получиться очередной взрыв. Мы все погибнем. Не исключено. Заманчивая перспектива, выдохнул я. Они по-прежнему смотрели на меня. Все, не исключая Миши Пустельги. Сделав приличествующую случаю паузу, я нехотя проговорил. «Хорошо. Утраиваем сумму для меня и хе-хе». И двинули. «Ткните пальцем в карту, где этот ваш командный пункт».